Вы прочли хотя бы часть из того, что я вам рекомендовал, да? Судя по вашему грустному выражению лица. Есть вещи современных авторов, их нету в интернете. Ерофеев только, потому что он взял. Я еще два называла. И Быков. Ну, Ерофеев и Быков. А кто еще нету? Все, все остальные все есть. Вот современных авторов. Нет, ну если Антон, Антон же всех нашел. Я за вашей перепиской следю. Следю за... И Люба, то молодец. Но у нас есть продвинутые. Смотрите, кого нет, я уже за это время стал тоже специалистом. Кого может не быть живых? Это Быков и Ерофеев, из тех, кому рекомендовал. Виктор, да. Попугайчик, чудесный рассказ. Да. Ну, что вот железнодорожные нету этой вещи. Но, глядите, в любом книжном магазине... Максимов. В любом магазине... Да ладно. В магазине «Москва» сто пудов. Не, ну, а что ж ходить по закоулкам? В магазине «Москва» заходите, и через 10 минут выходите с покупкой. Это небольшое бабло, потом подарите, если что. Но, кстати говоря, у Быкова в сборнике ЖД и другие есть хорошие рассказы, помимо совершенно блестящего рассказа Мажарова. А у Ерофеева, ну, не все равноценно, но там среди попугайчика, значит, как в обрамлении попугайчика тоже есть очень хорошие вещи. Поэтому вот так вот можно выйти из положения, да? А, «Остров доктора Мора» вы прочли? Она громыхает? Да, не стучит, пожалуйста. А у нас страна такая, она все стучат. Что же не стучат? Будет, да? Американские порядки будут тут установлены. Их не принято, а у нас только все и делают, все стучат. Зато у них ноги на стол. А, и как вам «Остров доктора Мора» по поводу религии, да? Хорошо. Зараза. Ну вот, видите, полярные точки зрения. С одной стороны, рассказ Борхеса про Розу Парацельса. Поверил? Что? Это что? Поверил, и возникла Роза, да? А с другой, Уэллс с «Островом доктора Мора» совершенно чудовищно, да? Более злобной пародии на библейский сюжет, да? На дарование 10 заповедей, что такое закон. А, дружить. Вот такие вот страсти. Значит, ну и вы вольны делать вывод, что вам ближе. Ну, вот видите, такие разные точки зрения есть на этот предмет. Читаем дальше, дальше будет только страшнее. Это я вас уверяю. Но утешением послужит то, что рассказы все очень хорошие. Там нет плохих, там или очень, или супер, или класс. Да. Ты-то, Ленкин, прочел? Вот «Остров Мора» прошло. О, сестрички, заходите, красавица, заходите. Мы как раз вас упоминали, будете жить на 20 лет. Они в бахилах, реально. Это труба, да? Все-таки доверчивость девушка, надо это исполнить. Мы должны с тобой посоветоваться. Должно быть просто так. В коридоре любые складные билеты. Да, подожди, убери вот эту хреновину, и вот тебе скину. Ну что ты? Святой стул, а нельзя трогать, у него стоит святой прием. Значит, рекомендую читать. Рекомендую мне писать. Пока мне написала только Алюня. И то она так довольно сумбурно несколько строк по поводу доктора Мора, да. И Люба пишет. Но Люба, правда, пишет не по поводу основных своих рассказов, а не по поводу фирменных, да. А должен вам сказать, что благодаря рассказам вот во время прошлых лекций я открыл совершенно замечательных абсолютно людей. Там была такая девушка Настя, она потом сгинула. Но пока она еще была на поверхности, она писала совершенно потрясающие отзывы на Акутагаву, там, например, на Борхеса. Я и от вас таких жду. То есть я вас к этому, так сказать, поощряю. Да? Пишите дяде, дядя будет ответить. Шаманизм – наша новая тема сегодняшняя. Мы переходим к обзору ранних форм религии. Их, этих самых ранних, насчитывается множество. Помимо шаманизма мы поговорим про те вещи, которые ранним формам религиозной жизни присущи. Через ранние формы религиозности проходил любой народ. Ну, как всякий человек, перед тем, как повзрослеть и помереть, был подростком. И, соответственно, все подростковые комплексы есть у любого человека. Все живем из детства и из юности. Любой народ, какую бы цивилизацию он ни создал, в том числе самые великие, в рамках которой мы живем, обязательно проходил стадию ранних, первобытных, как раньше говорили, примитивных форм. Со словом примитивный не надо бояться. Этого слова не надо бояться. Примитивный означает по латыни всего-навсего первый. И совершенно не означает в изначальном смысле этого слова, там нет уничижительного оттенка. Простецкий, глупый и дебильный. Нет, просто первый. И не было иных. Люди обращали взор к небесам, помните, мы видели с вами слайды, да? Когда человек смотрит на звездное небо, и он задумывается о том, что, наверное, он не один, зачем он создан, что хотят от него высшие силы, кто управляет миром. Народная фантазия и такое, ну, первый, так скажем, уровень понимания действительности ведет к мысли, что весь мир населен. Нет ничего неодушевленного. Это называется, это определенная стадия в развитии религиозной мысли, называется анимизм. От слова анима – душа. Да. Не путать с распространенным досугом, анимизм не имеет к этому ничего общего. Душа, то есть попытка наделить душой и переживаниями все предметы, которые нас окружают, даже с нашей нынешней точки зрения, заведомо неодушевленные, деревья, камни, океан, радугу, небо, звезды. Значит, вот с точки зрения примитивного, не простецкого, а первоначального воззрения на мир, все живое. Весь мир живой. Вот это вот принципиальное отличие того взгляда на мир от взгляда позднерелигиозного, который четко отличает живое от неживого. И устанавливает определенную иерархию. А там оно все в таком нерасчлененном бытии человек пребывает. И равным образом жива и колючка, и лист, и камень, и мертвецов, конечно, никаких нет. Они просто переходят в иной мир. Отсюда вера в мертвых, культ мертвых, общение с ними постоянное, совершенно живое, такое же повседневное, как общение живых между собой. Вопрошание у мертвых, приношение им жертв, испрашивание их благословения и воли. Для нас это кажется диким и странным. Для человека той эпохи, или, скажем так, человека, дожившего до нашего времени, но сохранившего такой взгляд на мир. Такие люди есть где-нибудь там в Австралии, в Амазонии, в океане. Для этих людей это совершенно естественная вещь. Вот знаете, где проходит водораздел? Не то, что дома, кто-то верит правильно, а кто-то нет. Просто для нас то, что мертвое, то уже мертвое. И для нас между двумя мирами существует непроходимая граница. Так ли это на самом деле, никто же не знает. Не возвращался же нет. Может, там уже нам хорошо слишком. Да, кстати, у Быкова в ЖД один из рассказов, выпускник, о том, что возвращается. Там очень интересно это подано. Но это рассказ, как бы фикшн, но тем не менее. Здравствуйте. Вы к нам? Да, извините, пожалуйста, мы опоздали. Пожалуйста, садитесь. Садитесь. Вот это главное отличие. Для человека определенным образом настроенного нет непроходимой границы между миром живого и миром неживого. И это надо понимать в двух плоскостях. Во-первых, факт смерти не воспринимается как необратимое. А как бы так, умер, шмумер, лишь бы был здоров. То есть он просто перешел в иное состояние. Для нас умер, почему мы так плачем? На похоронах. Мы понимаем, что он уже не вернется, на самом деле. Что бы мы ни говорили, там, возвращение в снах, там, в молитвах. Мы понимаем, что его уже нет среди нас. Он может быть где-то и есть, но не среди нас точно. Да, дорогой нам покойник? Для человека, рассуждающего с позиции анимизма, это совершенно не так. Он просто ушел, ну скажем так, в иное помещение, или в иной лес, если хотите, в иные угодья, да, ушел в другую долину, за гору некую. Но это не непреодолимый путь. Это специальные люди, вот эти самые шаманы, как раз на этот случай существуют. Они-то как раз и могут это все расстояние преодолеть. И между миром живым и мертвым установить некий мост, для чего, собственно, шаманы и предназначены. И второе отличие, когда мы смотрим на некий предмет, Мы понимаем, да, скажем, ручка, там, да, конфетка, стол, это не живые предметы. И нам не придет в голову к ним обращаться как к живым. Да? Для анимистически настроенного человека все наделено душой. И он может с кустом, и с деревом, и там, со столом, где бы он этот стол видел, его же окружают предметы необработанные в основном, он общается точно так же, как общается со своей лошадью или коровой, или с духом мертвого, или с нами. То есть есть качественное отличие между пониманием того, что есть живое, что есть неживое. Да? И смерть не есть граница. Вот такое вот сладостное детское представление, неприятие смерти. Это, конечно, от страха перед ней, безусловно. Потому что если ты что-то не хочешь очень или боишься, то как проще всего от этого уйти, делать от этого нет. Как ребенок закрывает глаза, когда боится темноты. И тогда он в свою темноту погружается, и внешняя темнота гораздо более страшная, перестает его пугать. Да? Факт отрицания смерти с точки зрения вот анимистического сознания, это некоторая такая капитуляция перед сложностью жизни, перед теми фактами, которые разум отказывается в жизни принять. Но смерть есть, увы. И если в анимистическом сознании как бы так все весело живется, да, вот в этом языческом таком пантеоне, где все живо, но это ничего не прибавляет к реальному знанию об этих предметах. Ничего совершенно. Потому народы, которые задержались на этой стадии развития, на этом уровне, они так и не пошли вперед. Они так вечно живут в состоянии такого некоторого детства, инфантилизма. Потому что один из уроков взросления эмоционального и интеллектуального – это умение принять неизбежные факты. Например, факт неизбежности твоих родителей, там, тебя самого, вообще общая смертность, все помрут. С этим надо смириться и жить, научиться жить с этим фактом. Садись немножко, садись за руку. Вот. Вот народы, которые называют примитивными, они не пожелали или, может быть, не смогли пойти вперед. Они пожелали остаться на вот этом вот инфантильно-детском уровне восприятия. Кстати, не к этому ли же призывал в конце 18 века Руссо во Франции или Шатобриан вернуться к счастливой, сладкой поре, когда человечество жило в полном, якобы, как они думали, в гармонии, в ладу с природой. Да? Такой благородный дикарь, которого выдумал Шатобриан. Дикари совершенно не таковы, это злобные, мерзкие существа. Жестокие, противные, подлые. Но с точки зрения цивилизации, значит, есть момент идеализирования этого дикаря. И что привлекало этих европейских людей, которые выдумывали фигуру такого дикаря? То, что он живет в мире, полностью населенным живыми существами. И, наверное, это очень здорово и весело. Вот если бы вы одолели книжку Коцюбинского «Тени забытых предков», Галочка Воронина, известная вам, она ее прочла по-украински, за что я полюбил ее до конца своих дней. Все-таки из москалей, да? Ну, про какого это цивилизация? Как щеки москаль. Но одна же одолела на украинском языке. А хотя есть русский перевод, но ну, кто из вас сможет прочесть по-украински, это необыкновенное удовольствие. Ну как Чукча описывал апельсин, да? Ни как оленик, ни как тюлень, как любовь. Да? Это вот такое. И там это прекрасно описано. Ну вот гуцулы, вот тише живут в Карпатах, первоначальные племена, лемки и бойки, там есть две группы гуцулов. Ну сейчас их же мало совсем, но есть у меня. Вот они еще в начале 20 века, они жили вот таким укладом, совершенно нетронуто языческим. Благодаря тому, что в горы никто не поднимался, они там в своей вот этой культуре первобытной так и жили. И очень хорошо это Коцюбинский описал. Когда все живо, и весь мир и одновременно и страшен, и великолепен, и прекрасен, и количество, ну скажем так, глаз, которые смотрят на тебя, оно огромно, да? Как человеку не потеряться в этом. Мы живем, конечно, в мире гораздо более рационалистическом и сухом. Мы понимаем, что это не глаз, там это звезды светят отраженным светом, там фонарь, там газ горит над нефтяной скважиной. А для него это все были живые существа. Кстати, один из магических приемов – это все наделить душой. И вот разговаривая с предметом, как если бы предмет был бы живой, колдуны, ну или если их можно так назвать, африканские, южноамериканские, вот вуду, они, мы дойдем еще до этого, вот, их практики основаны на том, что они оживляют, как они думают, ну если они не шарлатаны, они оживляют любой предмет. С помощью там, куриной крови или там всяких прочих милых веществ, о которых пока умолчим все это. Они их оживляют, и эти предметы становятся их союзниками. Они их как бы из мира мертвых возвращают в мир живых. Вот это анимизм, стремление все одушевить, всему придать живую душу, дыхание, разум. Хотя мы понимаем, что у дерева нет разума, да? То есть никакой второй сигнальной системы нет, нет ни речи. Это поэтическая метафора, о чем во мраке шепчутся леса. Но для человека, живущего в анимистической системе взглядов, это факт. И он пытается понять, что дерево говорит другому, да? Наверное, это здорово. Это такой вот именно поэтический такой настрой. Но осмыслять мир это мешает, поскольку мир все-таки устроен по-иному. Ну и, конечно, главная идея, которая лежит в основе анимистических представлений, о том, что все похоже на людей. Все похоже на людей. И по большому счету, весь мир есть два начала, мужское и женское. Ну, как в человеческом мире. Все же по большому счету сводится к этому. Так и в природе. А это тоже далеко не так. И в Земле, на Земле, да, но как на планете, а тем более в космосе, никаких таких биологических начал нет. Там совершенно другие принципы действуют. Но для анимистического сознания характерен перенос наших человеческих стремлений, нашей биологии, атрибутов нашей плоти и наших чувств на любые предметы, которые нас окружают. Из анимизма вырастает другая, следующая стадия, фетишизм. Не в сексуальном смысле, да, в смысле человек крадет лифчики, а потом устраивает дома выставку, а фетишизм в примитивном, то есть в первозданном, значении этого слова. Фетишизм – это когда какому-то предмету придаются священные, сакральные, необыкновенные свойства. Это какое-то дерево или какой-то камень, с нашей точки зрения, может быть, они ничем не выделяются среди остальных, ну, может быть, размером камень, да, или там, дерево какой-то древностью своей, да, огромностью. А может быть, и вообще и ничего в нем примечательного, с нашей точки зрения, белых варваров нету. Но для человека, подобным образом настроенного, да, живущего в анимистическом мире, он видит в этом предмете средоточие священных сил. Тогда так дерево становится Богом, и камень становится Богом, и урочище, или там распадок в горах становится священной территорией. Рыба объявляется святым существом, олень и так далее. Волк, ворон, любое животное, да, ну не говоря уже о том, что звезды и солнце. Но фетиш – это еще и изделие человеческих рук, вот это некоторый шаг вперед. То есть фетишем может быть и то, что человек сделал. Например, он вырезал из дерева, или из камня, или из кости фигурку божества, как он ее представляет. Ну, как правило, в грубых таких формах, да. Она там чуть-чуть напоминает человечка. И это первый прообраз такого, так сказать, молитвенного образа, да. Это средоточие сакрального. Человек уже видит в этом не кусок дерева и камня, хотя он только что это сам страдал. Но он наделяет это совершенно иными свойствами. И отныне для него это становится обиталищем богов. Или одного конкретного какого-нибудь башка. Он может мазать этому идолу губы салом или там кровью жертвенного животного. Может бить его по заднице ремнем за то, чтобы охота была плохая. С нашей точки зрения, то и другое плохо. То ли дело целовать чудотворную икону, это высшая продвинутость. Это не хлестать идола по заднице. Это совершенно иное. И вы видите, какая колоссальная пропасть между этими понятиями лежит. Да? И вы видите, откуда, так сказать, идут истоки некоторые, да, представления. Когда предмету, кусочку дерева, он может быть лучше или хуже расписан, это же в конце концов не важно, да, ему придаются священные сакральные качества. Обладает ли он ими? Это все зависит от веры, которую человек вкладывает в этот предмет. Тут есть тонкий момент. Тут есть тонкий момент. А тут легко впасть в стёб по поводу там, раскрашенных статуй в соборе, как прекрасно писали католические авторы, или досок в христианских церквях. А с другой стороны, в Каббале есть прекрасное изречение. Нету вещей, есть наше отношение к вещам. Такое кольцо, которое носят молодожены, которым они обмениваются. Поскольку у всех народов брак есть таинство. Ну, сколько? Ну, хорошо, пусть оно стоит $20, 200, 2000. Ну, сколько оно стоит? И в это оценивается, в эту сумму оценивается прочность брака и отношение людей друг к другу. И то, что если заболел, за эту сумму уже можно бросить, да? Но уже не стоит 2000. Никто же так не рассуждает в здравом уме. Это знак, это символ. И есть особый рассказ, почему золотое в европейской традиции, да? А и почему кольцо, и как это сделает, я вам расскажу, если хотите. Поскольку вы ведете себя безупречно, я вам все расскажу. И над солдатами что развивается в высоте? Тряпка. Ну сколько она стоит? Какая рыночная стоимость тряпки? Пусть она из самого дорогого шелка, а может быть вообще на холстине. А они за нее отдают жизнь. И для них это не тряпка, они убьют любого, так сказать. Прямо тут же, солдатам же простой разговор. Это знамя. Они за него отдают жизнь, рискуют жизнь, выносят на себе. А железяка у старика ветерана на груди. Это орден. И под него проливалась кровь. И люди жертвовали жизнями. И те, кто продает эти железяки, это ублюдки. Надо тут же кастрировать. Желательно потом сразу убить. Никогда вы не найдете в Германии людей, которые торговали бы орденами страны, потерпевшие поражение. Но у нас, в духовности, вы купите орден на каждом шагу. И это при воплях об уважении к победе. Лицемерие самое вонючее. Это символ гниения. Безусловно, когда торгуют орденами. Я тут вообще даже никаких других слов подобрать нельзя. Но с точки зрения прагматической, а какая разница, чем торговать? Ни одной железяки, так другой. Верно? Ну да, а ряженые, которые ходят с казацкими погонами, георгиевскими крестами. Что такое был георгиевский крест? Попробуйте заслужить. Это даже не советский орден, и за что он давался. Кто разрешил этому тупорылому, который тяжелее собственного уха, ничего не поднимал? И не знает ни про штык, ни про саблю, нацепить 4 георгиевских креста, полный кавалер. А он пороха не нюхал никогда в жизни. Кстати, что бы ему сказал казацкий офицер, чтобы он встал из могилы? А генерал Каппель, которого при мне хоронили на Донском кладбище, все эти мряжены, ох, он был суров. Я думаю, ни один без них живых не жил. Это означает профанация святынь, да? Значит, святыни все-таки есть. Значит, видимо, да, нету вещей, есть наше отношение к вещам. Тут нужно провести тонкую грань между тем, что для нас является святым, что мы таким по нашему выбору объявляем. Но тогда уже это нельзя десакрализировать. Тогда это уже нельзя. Если это икона, мы ее объявили чудотворной, и ты не смеешься над этим, а считаешь, что да, это такое, значит, так ты ее не клади в грязь и не елось по ней задницей, как комиссары во время первых пятилеток. Если значит, это священный предмет, так и веди себя с ним, как со священным. Но надо договориться, какие предметы таким статусом мы наделяем. Если нет вообще ничего священного, то человек похож на компьютер, на арифмометр Феликс. и на робота. У него внутри нет ни ливера, ни кишок, ни сердца, там, ни гормонов никаких, а только колесики, проводочки, микрочипы. Его надо паять, а не резать. И это печальная картина. Поэтому видите, какая штука? Стремление нечто объявить священным, оно прекрасно. Когда это стремление заходит за известную грань, оно начинает напоминать паранойю. Вопрос, помогает ли человеку идол, перед которым он молится, стоя в темной юрте на коленях, при свете жирника, который он зародил этим тюленьим жиром. В той мере, в какой он верит. Точно так же, как в темной церкви перед иконой. Или в синагоге перед лампадой. Или в любом храме перед изображением. Абсолютно в той же мере. Смеяться над верой глупо. Вопрос, как не перейти ту грань, когда внешнее заслоняет внутреннее. И когда крашеные доски, камешки, статуи заслоняют живой дух божественного, который должен в предметах жить. Вы меня услышали, мои дорогие? Да, вам моя точка зрения понятна? Я вам рассказываю свою, у вас может быть, конечно, любая другая. Но ни одна эпоха не обходилась без священных предметов. Советская власть объявила полную десакрализацию всем церковным предметам. Все шуфло, все кресты, иконки, да? Ладанки, там полумесяцы, шестиугольные звезды, все фигня. А зато тут же выдумала кучу своих. И посмотрите, какой был обряд посвящения в пионеры. Чисто религиозный, абсолютно комсомольский, как по мелочи. А как обставлялся прием в партии, так уже в наше, ну, в ваше, смешно думать. В мое время это уже было все абсолютно замешано на неверии и лицемерии, но читал я про ритуалы, которые были в 30-х годах, когда принимали целыми сменами в партию. Смена выполняла план, они оставались после ночи. На фронте писали. На фронте, да, если, значит, не вернусь, прошу считать меня коммунистом, а если вернусь, то так и пусть будет. И это был целый обряд. Со знаменами, с интернационалом, там, со вставанием всего за не все в спецов, каким там жмут руки. Вот. Значки были тогда же партийные, там их упразднили. Как комсомольские. Комсомольские остались. С прикалыванием. Это ну, чисто религиозный ритуал посвящения. Да? И советская власть пыталась хотя бы для детей атрибутику сохранить, да, всю пионерскую. Горный барабан и линейки, подъем знамен. Да? Уже понятно, что взрослые над этим всем смеялись. Но для молодых и для юных, для комсомола, это все было. Стройотряд, форме, да, тоже знамена, пока еще действует. То есть свои священные предметы вместо чужих. Это да, какая радость, уже религиозное мышление. В чем сейчас проблема? Нет ничего святого. Ничего. Ни церковь, ни кабак, ничего не святое. Пытаются лихорадочно найти хоть те-то, хоть все. Кстати, любопытное объяснение дал один мужик, парадоксальный мужик. Есть такие люди интересные на свете. Вот вы говорите, все ублюдки, а вот это неправда. Потрясающий мужик один. Как вот у человека устроено мышление, да? Он говорит, вот все говорят, зачем Формула-1, зачем Олимпиада в Сочи, зачем чемпионат мира по футболу. Он только ленивый не оттоптался на этом, да, в стране ни хрен. Инвалиды, дети в страшном положении, да, не хватает лекарств для детей. А тут бешеные бабки. Ну, провести зимнюю Олимпиаду в субтропиках, вообще не взялась бы даже империя добра Соединенные Штаты, а не то, что это самая богатая страна. Ну, зачем с таким маниакальным упорством? А национальная идея, говорит этот человек, а нету другой. Задолбались искать другой, нету. Другой нет. А это всех сплотит. Это моя Олимпиада, это наш чемпионат. Тут русские, татары, мусульмане. Все дружно, да, христиане, все единым фронтом. Наш чемпионат, наша универсиада, да, в Казани. Наша Олимпиада в Сочи, наша Формула-1. Вам кажется странным? Ну, так мало ли, что кому кажется странным. Это очень интересная мысль. На идею не жалко. Ну, понятно, что-то там отпилят, это можете не сомневаться. Это никто не сомневается. Вопрос в другом. Ради распила они бы не задевали таких сложностей. Это можно было придумать, никто бы и не знал. Ну что, они мало пили, нам сообщают разве. Это именно поиски национальной идеи. То есть они обратились к этому, поскольку все остальное оказывается полная труха. Любопытная мысль, правда? Любопытная, да? Ну, как закончится? А? Ну, пока закончится, все как-то сплотят, но пока хоть как-то. Трансформация произойдет. Во-первых, какая-то произойдет, безусловно. И люди как-то по-иному будут жить, смотреть, да, на эти вещи, готовиться. И ожидания, и действия. Что ты сделал для чемпионата, да? Да? Да, давайте во время чемпионата, пожалуйста, не будем грубить, не будем плевать на улицах. Да, таксист, не бери лишнего, там, человек, мент, помоги иностранцу, да, вот которые такие, да, лозунги, да? И, а что? Там тысячу раз будет подниматься флаг, под который будет вставать постоянно, и при том, и постоянно будет слушать этот гимн, и постоянно будет смотреть телевизор, и это символизм. Это очень сильная штука. Мне казалось, я вдруг понял, а на самом деле, да. То есть это они только с виду дураки. И тут дело не в распиле. А вот на самом деле любопытный взгляд, верно? Ну, да. Ну, конечно, это показывает некоторое обмельчание национальной идеи, раз она спускается совсем на уровень спорта, да? Но, если другого нет, нет, гербовый пишут на простой пределе. Такое дело. Вот такое вот любопытное вам соображение на этот счет. Но должно быть нечто святое. Обязательно. И фетишизм, он с нами всегда. Вопрос, что для человека составляет этот самый фетиш? Бабушкино фамильное серебро, или там кольцо, которое дедушка подарил, или там старый вишневый сад, да? Или, я не знаю, пейзаж напротив, или звон церковки, колокольный звон, который напротив раздается, да? Это все каждый решает для себя. Но какие-то священные вещи должны быть. А то, что их кто-то называет фетишем, это не важно. Важно, как мы их определяем для себя. Ну и, конечно, важно не переходить определенные грани. Вот не превращалось в истерию. Ну и понимаете, когда все наделяют священным знаком, да, вот набрать водички из определенного веса, она точно исцелит. От бесплодия, стопудов. Да. Если такой-то водой омыться, и потом шкура не облезет, все пацаны будут. Но если помогает, почему? Конечно, нет? Помогает, разумеется, да. Да, и, кстати, мы были свидетелями, да, как помогло, да, в поездке. Поэтому, да, нам ли в этом сомневаться? Безвредно. Насчет безвредного я бы не сказал. То, что помогает, не бывает безвредным. Все лекарства, говорил Клавдий Галин, отец античной медицины, суть яды. Да. Если яды в малом количестве, были лекарства. Нет, это яды в малом количестве лекарства, а лекарства в большом яде, да? Такое дело. Поэтому, смотрите, тут определяйте сами для себя насчет этих самых крашеных досок и прочего. С одной стороны, нет ничего грустнее человека. А это может быть, он примет за мой голос, вот это грустное скрипение, это будет приятно. Нет ничего грустнее человека, для которого ничего святого не осталось. С другой стороны, нет ничего смешнее человека, для которого священным статусом обладает ну, любая фигня. И он орудие в руках манипуляторов, да, его легковерие уже тут просто входит в пословицу. И он всему верит, все покупает, там эти амулеты, талисманы, обереги, любая фигня для него таким статусом обладает. Стишочек вам Умара Хайяма, и мы идем дальше. Хайям, конечно, бы не поверил ни во что, и священным предметом для него, видимо, ничего не являлось. И он представляет как бы некий крайний полюс. И вот послушайте, что он говорил. В этом мире, вся сущность которого тлен, не сдавайся вещам несущественным в плен. Вечным в мире считай только дух вездесущий. Чужды всяких вещественных перемен. Это приговор всем ладанкам, мощам, доскам, да, реликвиям и всему прочему. Но это его такая точка зрения. Он же был придворный астроном и крепко бухал, за что мы любим его. Да, а в перерыве писал стишата. Но недлинность же что-то означает. в этом мире вся сущность, которого тлен, от мумии слышал. Так что насчет нетленности, это Камару Хаям, он вам все сказал. Таким путем. Ну, и далее, а далее вот что. В мире есть силы, которые человеку не подвластны. Даже сейчас. Мы же уже столько о себе воображаем, да, мы там захотим, левой рукой щелкнем, свет зажжется. А до сих пор, да, летом какая была жара и куда мы делись со всеми нашими делами. А сейчас мороз, то есть прежде было смотреть. Надо, причем больше всего меня возмущали те, кто ругал мороз. Вы же, парды, пример ругали жару. Так что вам надо? Ну так езжайте куда-нибудь в Египет, там акулы, жарко. Нормально, окунитесь, все, охолоните. И много человек может сделать против жары и мороза. Ну конечно, против мороза больше, чем против жары. Всегда можно какое-нибудь помещение, водочки, ухудаться, свитер, боты. Это ясно. Но погода не подвластна человеку. А страшные природные катаклизмы, землетрясения, извержения вулканов, дожди, цунами. Человек, конечно, видел в этом проявление божественных сил. Духи природы и духи стихий, они для человека образовывали некое единое поле. Человек понимал так, что есть некие божества, управляющие, например, всей на свете водой. Вся вода кому-то подчиняется. Вся земля кому-то подчиняется. Весь на свете огонь находится в чьем-то ведении. Да? Уже более высокая стадия понимания. Более низкая – это когда в каждом ручейке, в каждой речушке, в каждой рощице живет своя нимфа, своя дриада, да, свое живое существо, которому нужно поклоняться. Кстати, именно так жил же древний грек. Он проходил мимо незнакомой рощи, складывал груду камней, гермы они назывались, молился духу этой рощи, чтобы, не дай Бог, не прогнивить. А если он этого не делал, то там в лесу кто-то орал. Он понимал так, что это Бог Пан, сеет панику и наводит на него панический ужас. И понимал, что он богов разгневал. Более высокая стадия – понимание, что есть некий единый хозяин у всех стихий одного рода. Да? Вся вода, вся земля, весь огонь и так далее. Что есть подземное царство, есть надземное, есть средний мир. Это уже предисловие к некоторому, ну, скажем так, более разумному взгляду на мир. Теория трех миров. Мировое древо. Я могу вам его нарисовать, но вы и так себе представите. Мировое древо есть в мифах и в эпосах всех народов без исключения. Поскольку деревья растут везде. И метафора дерева всем понятна. И дерево условно, ну, с нашей точки зрения, делится на три части. Корни, ствол и крона. Корни – подземный мир, ствол – наш мир, и крона, которая, ну, в лучших случаях, да, и в народном воображении уходит за облака, это высший мир, верхний. Высший именно только в смысле количественном, потому что он выше физически, да, на сколько-то там футов или метров, чем мы. Мы в каком мире живем? В среднем. Да, мы живем на земле. Мы не можем проникнуть в подземный, не можем проникнуть в небесный. Но мы осознаемся частью великого мирового древа, которое объединяет весь мир как единое целое. Вот подъем по ветвям этого дерева или спуск по его корням, это означает проникновение в другие миры. Доступно ли это нам, обычным людям? Нет. Но попробуем мы закопаться в землю, мы там помрем. Прыгнуть вверх будет еще хуже. Нам недоступны эти миры. Должны быть люди, которых духи или боги, властители этих миров, привечают. И они показывают им там дороги. Они их водят там. Эти люди должны отличаться от нас. Кто же эти люди? Это колдуны и шаманы. Слово «шаман» стало всеобщим, хотя на самом деле шаманизм – это в основном такое явление, ну скажем, евразийское. Шаман – сибирский житель. это человек севера, Урала, Алтая, Тувы, Монголии, Якутии, огромных пространств. Ну, назвать африканского колдуна шаманом, конечно, тяжело. Хотя общие черты есть. И там, видимо, правильно говорить о колдунах. Иной раз говорят «жрец», а вот это неверно, по-моему. Потому что жрец – это уже более высокая стадия религии. Жрец служит одному Богу. И у жреца иной статус. Кстати, откуда слово «жрец» вы знаете? Он слово «жрать». Жрец – это тот, кто первый ест от жертвы, которая божеству приносится. Слово «жрать» на старорусском языке означает вовсе не «хавать» с жадностью, как депутат Шандыбин, а означает «служить». Когда в славянском изводе Библии сказано «и жрете идолам и Ваалу», это значит «служите». Служите Ваалу, главе идолам и всяким поменьше. Да? Жрец тот, кто первый вкушает, вкушает, вам больше нравится, чем жрет, да? Кто первый вкушает от жертвенной трапезы. Но это другое. А вот колдун, ну с африканскими сложнее, с шаманами проще, они нам больше известны. Почему так получилось? Когда пришли белые в Африку, они пришли не только с пушками и штыками солдат, но и с крестом миссионера. Католические и протестантские миссионеры не желали изучать никаких колдунов. Они желали их обратить к истинной Христовой вере как можно быстрее для их же блага. Поэтому, например, они озаботились тем, чтобы Библию перевести на все эти языки. Но с другой стороны, они колдуну говорили о том, что там, брат, ты служишь дьяволу, тебе будет плохо. Вот давай-ка послушай Писание. И они, рискуя жизнью, многих из них убивали, конечно, они пытались искоренять древние верования местные до того, как их успели изучить. Вот это их такое рвение миссионерское сослужило науке, этнографии, плохую службу. Как ругался английский исследователь Фрезер, да, великий, который написал «Фольклор в Ветхом Завете», «Золотую ветвь», два великих сочинения. Как он ругал миссионеров английских. Потому что они нанесли урон больше, чем любые солдаты, любые купцы, любые пьяницы, любые кабачики и разорители местного населения. Потому что они искоренили местное верование. Искоренили колдунов. А все же передавалось из уст, никаких письменных источников не было. И огромный пласт культуры просто рухнул. То ли дело, добрый православный поп. Ему абсолютно дела не было, кто во что верил. Принесли дань, ясак, и нормально. Поэтому к моменту, когда стали изучать, уже в 19 веке вполне серьезно русская наука озаботилась изучением северных народов, северных, сибирских, они жили во вполне первозданном состоянии. Потому что они были крещенными, у них были имена Иван, Григорий, Петр, ходили в церквухи, но они совершенно живого же уважали своих шаманов и жили таким же точно тысячелетним образом жизни, как всегда. Двоеверие. И это хорошо. Как говорил Толеран своим ученичкам, начинающим дипломатам, «Сюрту пат одезель» – прежде всего, как можно меньше усердия. Вот это усердие не по разуму, знаете, заставь кое-кого молиться Богу, это такое потом. Прежде поменьше усердия, да. И в этом смысле православный такой пофигизм и равнодушие, по большому счету, ко всему, что происходит, оно как раз спасло для науки множество интереснейших фактов. Еще в 20 веке были эти шаманы живы. Ну, и надо принять во внимание огромность территории, конечно, и труднодостижимость нее там, на Колыме, на Лене, на Чукотке. Шаман – слово алтайское. Шам, он же кам, отсюда слово камлать. Знаете, это когда камлает. Видели когда-нибудь Леонтьева или Шевченко на Первом канале? Вот это классический образец шаманского камлания, когда пена изо рта, когда они говорят про Америку, это камлание чисто. Да если не считать, что они жуют мыло в этот момент, чтобы сласленно, то это чистое шаманское камлание. О камлании расскажу вам поподробнее, вы этого заслуживаете. И на следующем занятии покажу вам несколько снимков шаманов. Ну, из интернета, там, где я был, я их не делал. О чем, конечно, жалею. Но что прошло, то прошло. Кам означает слуга Бога или богов. На то, кто может богам служить, разные народы смотрели по-разному. Большинство народов полагали, что шаманом может быть только мужик. Он может быть женат, а чего бы нет. И у него могут быть сыновья, которые могут ему наследовать, а могут и нет. Это не передается по наследству. Шаманский дар, как всякий дар. Но шаман, конечно, мужчина. Но были народы, которые наоборот считали. Таких народов меньшинство, но они есть. Чукчи, например, народ гениальный. Они полагают, что женщина куда более крепкая шаманка, чем мужик. Да, что она ближе к божествам. И, конечно, самую древнюю откопали шаманку. Я не знаю, где там откопали самых древних. Но вот алеуты, жители островов алеутских, эскимосы, чукчи, вот почему-то северные народы, палеоазиатские, они полагают, что женщина лучшая шаманка, чем мужик. Хотя у них есть все мужчины, но шаманки всегда сильнее. Что такое шаманское мировоззрение? Шаман – это как бы есть некоторая завершенная структура. В отличие от анимизма и фетишизма, где нет никакой целостности, где человек живет в мире, ну, как ребенок. Вот он вышел, вокруг него двор, да, какой-то там садик, собачка пробежала, самолетик в небо, все имеет равное значение. Есть великолепный украинский художник Евгений Лещенко. Залезьте в интернет, потому что там есть его картины. Изумительный совершенно. Вот он как-то так, он совершенно современный мужик, живет в жутком месте, Кривой Рог. Это ад натуральный. Но рисует изумительные вещи, и он как бы, вот, у него есть такая картина «Мир кота». Вот взгляд на мир глазами кота. Вот как он. Кот стоит в зарослях, где-то, травы выше его ростом, да? Как он на это все смотрит. Очень интересно. Вот, вот такой вот именно языческий, да, детский взгляд на мир. У шамана нет. У шамана уже есть иерархия и целостное мировоззрение. Очень важный момент. Мир предстает не как нагромождение прекрасных или страшных звуков, красок, да, а как структурированная система. И мир – система трехчастная. Для шамана четко есть мир подземный. И он это не только географически локализованное место, но это и царство мертвых, и это царство зла. Всегда то, что ниже, да? В нашей евразийской системе вверх хорошо, низ плохо. Это же отношение к телесному. Голова прекрасна, да? А то, что задница, а чем она хуже? Да, да, и замечательное выражение «телесный низ». Хотя я не видел ни одного, кто хотел бы без этого телесного низа прожить. А без головы живут очень многие. В нашей системе взглядов левое и правое. Что лучше, что хуже? Лучше правое. Ну, конечно. Правое дело, да? По правую руку, а левое, за левым плечом всегда дьявол, тфу-тфу-тфу через левое плечо, да? Да, то есть, это же полные условности. Но в нашей системе взглядов вверх хорош, низ плох, правое хорошо, левое плохо. Вот такая вот интересность. Для шамана все именно так структурировано. Для него, конечно, низ плох. Это зло, это смерть, туда утаскивают умерших, и там живут зловредные, злокозненные духи и божества, которых он каких-то может победить, а каких-то только улестить, а каких-то лучше вообще обойти, потому что они ему не по зубам. Но они всегда человеку враждебны. В среднем мире живут существа, человеку, как правило, нейтральные. Или, так сказать, нейтрально-благожелательные. Это тот мир, среди которого мы действуем, да? А наверху живут существа к людям расположенные. Мы что ли так считаем? Сатана где живет? Наверху или под землей? Вот видите? А вы его видели там? Да. Почему бегим это красные глаза? Чтобы прятаться в помидорах. Вы видели его когда-нибудь? Потому что он умеет маскироваться. Да, никто не видел дьявола внизу, все понимают, что дьявол, конечно, там, а ангелы, естественно, наверху парят, как планеры и глайдеры. Вот для шаманов то же самое. Это основы нашего мировоззрения, как мы его теперь получили, да? Наверху живут благожелательные человеку духи, духи добра. И с их помощью Он может, например, вернуть мертвого, исцелить больного, послать хорошую охоту, узнать будущее. Вот в таком мире шаман живет. Как он поднимается наверх? У него есть два универсальных средства. И самое главное из них, какое назовите? Бубен, конечно, да. Это шаманский бубен, да. Выражение из моего детства, зарядить в бубен, в смысле, да? Это так нас на танцах говорили. Да, понятно, почему в бубен. А бубен, вы представляете себе, как на цыганской свадьбе? Шаманский бубен, это совсем не то. Видел я шамана, самопровозглашенного в Риге. И первый вопрос, который я ему задал, как заслуженный шаман в Бурятии, Тувы и Маньчжурии: а где твой бубен, брат? И он вынес такую фитюльку, ну стыдно сказать вам. Я говорю, не осталось это все. Ну, смешно. Ну, как самурай на вопрос, где ваш меч, уважаемый? Ну, вот он, да. Карантинный. Лягушечку вскрыть, там, колбаску порезать. Ну, как-то самурай на единое. Да, для шамана бубен – это все. Это ладья, по которой он плывет по небу. Это ковер-самолет, в котором он летает в небесах. Это икона, реально, на которой изображен весь его мир. Ну, в символическом виде. А так интересно, на наших иконах не в символическом. То же самое, только другой символический язык. Для него бубен – это поле битвы. Для него бубен – это колокол. Он взывается о помощи духов. Для него бубен – это место, куда он обращается. Ну, как иконостас. Куда он обращается с просьбами к духам, прийти немедленно. Для него бубен – это все. Для бубна берется специальное дерево, как правило, береза. Береза считается практически у всех народов Сибири и Севера священной, потому что она белая, я думаю. Белая. Кроме того, березовые дрова, как рассказали мне, городскому жителю, дают при сгорании наименьшее количество дыма. И, например, еще вот в начале века очень ценились. Кто себя топил березовыми дровами, это был барин. На хаммере разъезжали, ну, так, ну, березовыми дровами топит, ничего себе. Да? А народ сосновыми, чтобы с дымом провонять к утру. А барин березовыми. Вот березовое дерево, оно очень ценилось. Из него делался чистый чум, специальный для службы, который только для служения был предназначен, потом разбирался. И нельзя было там ни жить, ни хранить, ничего нельзя. Потом территория богов. И из березы делалась обечайка, то есть обод бубна. Бубен делался шаману в рост. Вот какой ты сам, такой бубен у тебя. А ты как бубен? А? Это вот самураи с таким, нет, доктор, бубен, это я тебе расскажу сейчас. Ага. Бубен в рост, и диаметр у него, слава Богу, и на него натягивается кожа, лучше цельная, но не всегда так получается. Например, косули или дикой козы, или оленя, кабана нет, кабанов пренебрегают, но иногда сшивают, но искусные мастера сшивают по краям, да? Чтобы при ударе не попадало в шов, тогда будет с треском звук. Это целая наука. Специальным образом натягивают, там есть такие штуки, да, которые, да, как на ударных инструментах, помогают его подтянуть, бубен, если он промокнет, сушат специальным образом. За бубном ухаживают, его раскрашивают, расписывают. Бубен для шамана – это одновременно храм, оружие, средство передвижения, место его общения с духами и главный момент – он – часть его камлания, его богослужения. Без бубна никто. Вот какой бубен я видел, живьем. Я читал про них много. У меня был друг Чукча, он рассказывал, да? Да, замечательный был. Да, немного можно рассказать. Этот друг Чукча, который утверждал, что у него дед был великий шаман, ну, даже я могу проверить, я же там не бывал. Судя по моему Чукче, дед был велик, потому что Чукча мой был абсолютный гений, математик, он спился, естественно, как подобает всякому ученому в этой стране. но он был исключительно крут. То есть я таких не встречал. На мой прямой вопрос, средний представитель твоего народа, такой как ты, тогда надо идти сдаваться чукчам хренным. Он говорит, не, я выродок. Но он был, по его словам, из очень хорошей семьи. И дед его был великий шаман. Он, мой чукча, привил мне интерес к шаманизму. И я открыл в этом массу любопытнейших вещей. Массу интересных. Это гораздо все интереснее и круче, чем мы думаем. Это совершенно не примитивно. Это очень любопытная, целостная система. И я, конечно, про эти гурны читал много. Но их видел там на фотографиях, на рисунках. Живьем видел я бубен действующий, как он работает. Во время шаманского состязания на острове Орхон на Байкале. Вы бывали на Байкале? Рекомендую. Если отъехать от Иркутска, там есть поселок Листвянка, и от него идут катера на остров Орхон. Ну, он мало заселенный. Сейчас я не знаю, что что-то построят, сейчас же везде все строят. Но тогда он был такой. Когда-то там скрывались ссыльные, каторжные, сейчас. В общем, там бывают состязания. Приезжают шаманы, ну, прям со всего мира. При мне там были какие-то корейские, японские, китайские, монгольские, хвалом. Свои, там почти со всей Сибири. Большинство были ряженые, конечно. Ну, какие-то выпускники культпросвета, которые приехали срубить бабла. Да, и их было видно сразу, они мытые. Они мытые. Ну, какой шаман может быть мытый? Ну, как самурай с локонами под Бориса Моисеева. Шаман сроду не будет мыться, ему это в голову не придет. Зачем вам сразу делать? Сейчас же все-таки время движется, как-то и у них... Это оно у тебя. Вот ты и мойся, мы же против ничего не имеем, да? Бери шампунь и вперед. А к нам, шаманам, ты не лезь. Да. Нет, добрый шаман, ну вот расскажу вам, мы пошли там, у нас там была одна дама и трое мужиков. Дама сильно тормозила общественное развитие, конечно. Потому что, ну, приходится считаться с особенностями. А мы что, норовили показать рыцарство. И вот это туда не зайди, и нет, здесь не помню. Наконец дошли мы до, ну, якобы всех вел, как якобы специалист. С нами был один бурят, на который я очень рассчитывал. Бурят Юра, который свободно говорил по-бурятски. Ну, он бурят. И как бы он вступал в разговоры. Я говорю, ты же переведешь, старик, да? Я говорю, ну, конечно. И вот мы идем, я вижу, там костры, вопли, крики, все фигня. Идем дальше. И тут я слышу просто удары в бубен, а вечерело уже. Комары и все это, ну, надо терпеть. Удары в бубен, но совершенно отличающиеся от остальных. И мы прямо на звук. Потом пришли, людей немного. Ну, всех же ряженые привлекают. А мы ценители истинного искусства. Пришли, и вышел мужик. Во-первых, аромат святости. Я думаю, что добрый медведь бы сдох. Вот. Что было с нашей дамой, мы ее посадили в него. А мы, как бы, со словами «от вшей никто не помирал», «педикулез лечится керосином», подошли к нему. Друг бурят перевел, мы поклонились учтиво. Он сказал, да, конечно, да, что? Ну, а что ж, я где? Как бы приехал рассказать про искусство. Но говорил на каком-то странном бурятском языке. И я так понимаю, что Юра наш понимал не все. Но пока речь шла о бытовых предметах, так и ладно. Но когда пошла высокая поэзия, тут совсем туфта. Как уверял наш друг Юра, он заговорил на старобурятском, которого тот не понимал. А этот, ну, может, и правда понимал. Но я же не могу отличить. Это он просто так, у него такие, да, словоговорения или реально старобурятский язык, который он слышал от своих предков. Хочу думать, что это был старобурятский. Но это я вам доложу. Это было нечто. И кто, как он пел, как он готовился к представлению, как он вычесывал вот эту свою, такой меховой жилет из шкуры, аккуратно. И он, видимо, входя в состояние сосредоточения. Женя обращал на нас внимание, он выпил водки полстакана. для зарядки, выпил крепчайшего чая, как чефир, как он ходил. То есть он, человек входил в состояние. Потом он взял бубен, выкатил. Мы там стали. Он говорит, тут трогать можно, здесь трогать нельзя. Почему? Он просто посмотрел, сказал слово, и Юра также просто передал, убьют. Убьют. И мы честно не тронули. Посмотрели я там. Он к моей радости, ну все же мы рабы своих страстей, признал он мне старшего. Я говорю, вот это означает это. Он говорит, ты шаман? Я говорю, да, я тоже. Он очень так, без всяких... А не налил случайно? Это без проблем. Нет, это мы ему принесли. Да, мы принесли ему водку, конфеты он отмел. Вот, сказал, наши духи не едят такого. Мы говорим, может, мясо, дня, ничего, особенно колбасы не надо. И так сморщился. Водку взял с удовольствием, взял сигареты и все, по-моему. А так деньги вообще не интересовали. Он знал, какие в ходу. Но... И он взял не как себе гонорар, он даже не понял, о чем речь, а как духом приношения. Ну, как мы, как нормальные люди. Насчет налить без проблем. Но как бы зачем с его точки зрения наливать зрителям? Наливать надо ему, он же должен улетать. Вот. Так я об этом сказал. Может быть, как вас принял уже, как шамана, может быть, совместно? Принял, да. Но как-то он мало рассказал. Он расспрашивал, я ему там рассказывал. Но, ну, такие из книг, да, сведения. Меня же интересовало, что он, немного я узнал о нем. Ну, какие общие сведения о бурятском шаманизме. Интересно началось, когда он бубен подсушил чуть-чуть у костра и рукой стукнул, звук был, мы же были в помещении, потом он его выкатил, и как он долбанул, когда у него две колотушки, колотушкой в бубен, я вам доложу, какая цыганская свадьба. Я думаю, что редкий колокол там звучит. И это понятно, какое впечатление производило, когда в тайге. Слышно? Да? И духи, и медведи все подойдут. Да. И как он им владеет? У него две колотушки, одна поменьше, обе мехом обернуты, вторая побольше, берется. И он ими так виртуозно фигачит. Иногда он бьет даже деревом в кожу бубна, иногда там с размахом. Да? Звучит у него бубен как оркестр. Как оркестр. Бубен тяжеленный. Мы ему помогали, а мы нехилые. Я тогда же был помоложе. Мы его еле выволокли. Здоровый. И он его удерживает и бьет в него, там играет, что-то говорит, и уже просит нас не вмешиваться. Мы уже ему мешаем. И после того, как он вошел в экстаз, духи с ним говорят, он что-то такое, и потерялась нить рассказа. Юра сдался, остались наедине со старобурятским. Удар, бубен весь трепещет, и он его подкидывает вверх. Не он, только что еле его волок с нашей помощью. Вот это парень. Прыжки, да какие, и бубен у него крутится. То есть он вошел в состояние, духи его носят. Да. И это, конечно, ничем не заменить. Ну какие там ряженые. Он реально вот в этом состоянии транса шаманского. Настоящее камлание, но, к великому сожалению, ничего не понятно. Это я так жалею. Ну что можно было взять? Ксам он по-русски, ну очень-очень плохо. А Юра наш оказался слаб. Не понимаю, говорит. Но зрелище, вот это настоящее камлание. Я это никогда не забуду. А вот. В чем состязание твоих у шамана? Ну там нет состязания как соревнования, они просто каждый приходит и каждый служит своим духом. Вот. Ну нам что-то присуждают кому-то, кому нужно, да, изряженных, этого нет. Ну он просто приехал, дать должное духом, да. Дух Бурхан. Духи Бурхана, духи Архон, он их уважает, сам он из Забайкаля, из тех бурят. Да, и встретиться с остальным, ну как бы вот такое дело. Но его не очень-то, количество зрителей, то, что волновало остальных, его нет. Он сам по себе. И он этим живет. Он живет в этом мире. И эта команда, во-первых, сколько это длится. Потому что мы ушли, я думаю, ну, на половине, ну, может быть, на двух третях. А он еще прыгает, как заведенный, как подорван. А время сколько это было? Половина? Во времени сколько было? Часа четыре мы выдержали. 48 часов вот с этим, с бубном, да? С бубном, да как? И все, и ни секунды не присесть. И он говорит, и он орет, и не сбивает дыхание. Какой Киркоров под фонограмму? Вообще, я думаю, нет. Ну, хотя, что я знаю про эту аудиторию? Стоят какие-то буряты? Может, они-то как раз и понимали. Но из русских, русскоговорящих никто. Это я могу ручать, а меня утешало. Да, утешила даже наша дама, потому что зрелище было офигительное. Но это настоящее, это аутентичное, не представление. Ну, что мы поняли? Что он взывал зверей реальных, в его представлении живущих там. И как бы медведь пришел последний, какой-то волк, енот, олень, вот эти пришли. И он что, куда-то... Значит, пришли реально? Ну, как он представляет реально. К нему пришли, к нам нет. Пришли, пришли, говорили с ним, да. И, значит, он с ними обсуждал план дальнего путешествия. Блин, что бы я выдал, чтобы это все записать? Ну, что нема, то нема. Что есть? Есть описание, которое вот этнографы оставили нам, они это расшифровали. Якутских, селькупских шаманов. Помните, был великий певец советской власти Кала Бильды. И кто, вы думаете, он был по национальности? Ну, кем-то же он был. И я одно могу сказать, он точно был не еврей. Но кто? Ну, кто? Алёня. Я готов тебе все простить за такой взгляд, но кем же он был? Ну, выскажи свое предположение. Ты же сибирская девушка. Что, ты бурят? Не-не-не, ну какой бурят? Он был селькуп. Селькуп – малая народная, живущая на Енисее. Сейчас их уже совсем почти не осталось. Там есть такие кеты и селькупы, ну, там кого там только нет. Ну, вот он как раз селькуп. И среди селькупов жила там одна гениальная женщина, русская, оставившая колоссальное по подробности описание. Ей предлагал тамошний шаман стать его преемницей, удочерить ее. Но она отказалась по понятным причинам. Она жила в Питере, там семья, все эти мерзости. Но она все записывала, что он ей говорил. И вот она оставила очень красивые подробные описания. Это же касается якутских шаманов и чукотских. То есть об этом, ну и про бурятских тоже, конечно, мы знаем довольно подробно. Но это каждый раз импровизация на более-менее заданную тему. Сама. А вот я все про эти 4 часа. А вот вы, когда находились и наблюдали за ним в едином вот этом пространстве, у вас изменялось свое состояние вот в эти 4 часа? Вы, вот, он был как бы в трансе, да? Вот вам этот транс передавался коим образом вот в эти 4 часа или же нет? Ну, я с ним не летал. Я... Увы, с моей чугунной задницей я нет. А я не наступаю, я думаю, никто не виноват. Ну, может, судя по глазам каких-то бурят, они, может быть, более переживали, чем мы. Но я думаю, реально не летал никто. То есть это нужно все-таки в это верить. Жить в этом мире, да, сидеть с ним в одной юрте, да, там, жрать с ним от одного убитого медведя, тогда ты будешь этим жить. А мы все-таки в разных, мы в разных плоскостях бытия живем. Да? Ну вот, я думаю, он... Например, очень хорошо бы воспринял условность театрального искусства. Поверил бы, что Гамлет умер. Убил бы актера, который встает, ты же умер. Вот, куда ты идешь, гримерша? Хорош, все, ты понял. Но если бы он смотрел бы, например, спектакль, ему бы объяснили, да, о чем речь, то он сопереживал бы больше остальных. Но не так, как мы. Разная плоскость, у нас разный художественный язык. И очень большая пропасть. Поэтому летать с ним нет. Не, это не такой не заразительный транс совершенно. Я думаю, он может быть заразительным для тех, кто вовлечен с ним в одну вселенную. Да, мы, конечно, были из другого совершенно мира. Вот. Ну, про запах я могу еще добавить массу интересного. Но волосы, да, которые он мажет медвежьим жиром, чтобы меньше было засекомых, и они не чесались так. Я не думаю, что красавица будет мазать медвежьим жиром. А это именно он придает такой специфический запах. Да, кожаные его штаны, которые он сроду не менял, я думаю. Ну и вообще его общее отношение к гигиене, да, к некоторым базовым вещам, которые все делают. Да. Кстати, во время транса совершенно не западло любую нужду. Это запросто, да. И на это и штаны кожаные, ничего страшного, да, это абсолютно не как бы вменяется в вину. Наоборот, это символ того, что духи носят. Если бы этого не было, то они не померли. Ну, это 4-5 часа, да? Вот это воспринимается как абсолютно органичный процесс. Ну, вот я вам говорю о своих личных, так сказать, впечатлениях. И после этого уже все остальные смотреть, это была такая ерунда. По-моему, как бы постановочные трюки более-менее удачные. Этот был настоящий живой, натуральный, натуральнейший. Я вообще вам скажу так. Различить настоящее от фокусника, это прежде всего запах. Фокусник, это из наших ребят будет мыться, зараза. Да, бельишко менять, истлевшее. А шаман это ни к чему. Ни к чему. Потому что у него другие категории. И это четко видно. Расскажу вам еще один эпизодец. Мне кажется, он связан напрямую с подобного рода чувствами. И это тоже аутентично. Я был в Мексике. И там был у меня провожатый замечательный. Так мне повезло, я его там нанял, да, в отеле. Он меня возил за бабки. И показал мне кучу мест, которые я в жизни без него не видел. И не ресторан этот изумительный, с этим Доном Альваром легендарным, рассказывал некоторым. Не все эти окрестности, пирамиды ацтекские. В том числе он привез меня. У них есть такое Nuestra Señora de Guadalupe, где какому-то мексиканскому бедняку явилась Богоматерь, но дело житейское, да. Конечно, мне нравится, да. По великой своей милости, как все в Мехико, говоря, гигантских размеров. То есть там все не просто громадное, а гигантское. Это парк, то это лес, как от Костромы до Ярославля. Если это там собор, там, вот такой сегодня за 4 дня полком не обойдешь. В общем, и он говорит, сейчас пойдет процессия. Везде менты, менты, менты, люди нас приперли, уже потом назад все, реверс никак. И шла процессия, которая регулярно, ежегодно идет на поклонение. Значит, конкурс среди мексиканских деревушек, какая-то выигрывает конкурс, епископ благословляет. И эта деревня почти в полном составе отправляется в путь. Идут они только пешком. От побережья, или там из пустыни, в Мехико. Далеко, большая страна. Идут, живут они только подаянием, но тут у них никаких проблем. Бабы рожают там же зачинают, там же помирают. Все как бы вот так на плоту. Их так немножко охраняют по дороге, но их никто не трогает. Даже самые лютые разбойники, это считается ужасным. Все это татстом, а там все бандиты очень благочестивые. Да и что, брата? И вот они, значит, этот момент, они подходят. И... Ну, я слышу, что по толпе проходит робот, а этот, ну, тут у меня был хороший провожатый, в отличие от Юры Бурята. Этот по-испански понимал все. Мисаил. И он говорит, вот сейчас внимание, и главное не подаваться назад, потому что затопчет. И мы возле ментов, у ментов ужас на лице. Но служба, куда же ты денешься, да? Впереди идет шум. Слитный, неразличимый шум. Потом идет пыль, от которой уже никуда. Потом. И потом идет вонь. Плотным, плотным всевозрастающим слоем, к которому невозможно привыкнуть. Хорош был бы противогаз, но кто же взял? Я же думал, мы идем в церковь. И тут появляется толпа. Только потом... После звука, после пыли и после запаха проявляется вид толпы. Ну, это настоящее средневековье. Нигде в Европе, да и не говорите мне пустяков, вы нигде этого не увидите, ни в какой европейской стране. Я думаю, что сохранилось только в Латинской Америке. Чисто средневековая процессия. Они идут медленно, и вот с какой скоростью они идут. Впереди мужики, молодые парни. Голые по пояс, красные глаза, вшивые волосы, волосы шевелятся почти у всех, колтуны, расчесы, язвы, все это с кайфом, потому что это же во славу Божию. И на руках у них, у этих парней молодых, такие, ну, перчатки, не знаю, как сказать, это такие кожаные, обшитые войлоком рукавицы, которые они одевают вот так, они их так вот так вот держат, потом вот так складывают крестообразно, когда поют псалом, то, что это псалом объяснил мне мой провожатый, вот так они молятся, вот так поют псалом, после этого воздевают руки вот так и прыгают на этой штуке вперед, прокатываются вперед, да, на длину своего тела, подтягиваются, встают, молятся, ставят псалом. С такой скоростью, да, толпа? Со скоростью все так пришка. Нет. Только те, кто, ну, молодые, здоровые. Но даже не каждый выдержит. И они меняются периодически, да? Вот. Вот они падают на эти лапы. То, что там они изобрались, это фигня. Ну, на руки все-таки, чтобы не стереть до костей, они вот в этих штуках, да? А я думаю, что раньше этого не было. Это проклятый 20 век, мыло ваше, любимое. Это отсюда эти послабления. Вот так они идут. И там внутри жизнь какая-то, ну, вполне бытовая. Кто чё? Ну, они хоть останавливаются? Ну, на ночлег, да, на ночлег, конечно, останавливаются, да. На ночлег останавливаются, там варят себе еду какую-то, да. Им там выносят крестьяне хавку, вино, еду, воду, безусловно. Да, они как-то там, может, даже и стирают, готов допустить такое. Ну, баба всё-таки, ну, послабление надо сделать на их слабость. Вот. Как-то они там, да, слушают, может, проповедь своего ли священника, кто из деревни приходит, но только по вечерам, а так они все время идут. Они очень медленно, с такой скоростью, далеко ли ты пройдешь. И вот они так вот идут. И когда они увидели крест на соборе, вот эта фраза, которую я часто повторял в некоторых землях, паломников охватил экстаз. Ой! Они стали биться. Они стали орать, они все повалились на колени и мордой в пыль. Женщины побросали детей. Некоторые подсознательные заставляют детей тоже нагибаться, те орут. Но это никого не интересует. Все старые мамы плачут. Все совершенно искренне. Они увидели крест. Значит, уже, во-первых, рядом желанная цель. Во-вторых, это вот та самая Нестра Сеньора, сейчас она им явится. Они идут строго по ментовскому коридору. У ментов дубинки, которые только в самом крайнем случае, как пояснил мне мой провожатый, а у них такие хреновины, которые мексиканские пастухи загоняют скот, электрошокеры. И он назад отпрыгнул, да? Значит, надо держать их, чтобы они не прорвали и не пошли своей вшивой толпой на толпу зрителей. Этого никто не хочет. Они идут строго по коридору, который нарисовал епископ, они идут к двум скверам перед церквями, там проповедь, внутрь их не пускают, потому что там дезинфекция. Да, и дальше их разводят куда-то. Да. И там они, значит, общий молебен, но туда уже мне, я этого не видел. Это просто мне описал мой Мисаил, мой этот провожатый. Но это я вам доложу. Это крутизна. Вот это настоящее. И это, конечно, отличается от этих паломничеств, когда там она пришла вся в духах кути, и Шанель, а ты пройди в толпе. Пару неделек, а? Без любимого. Как называется это соль жирных кислот? Мило? Ну, вот я бы посмотрел. Вот тогда бы я посмотрел на благочестие. То есть определить, где настоящее, а где ряженое, очень четко нужно по запаху. Аромат святости придуман не зря. И вы все знаете, как он выглядит. Но многие ли готовы его выдержать? Вот такая штука. Конечно, в шаманские времена было только все настоящее. Когда шаман в юрте, на морозе, к чуме камлал, бил бубен, то, конечно, все, кто там сидели, они-то все как раз не летали, безусловно. А исторический шаманизм, он распространялся по всей земле в одно и то же время? Или же... В некоторых местах он до сих пор жив. Сейчас пытаются возродить. О начале я имею в виду. Да, думаю, в одно и то же время, более-менее, но одни народы шагнули дальше, а другие задержались в нем. Другие задержались в нем. Но да, более-менее в одно и то же время. Некоторые народы и до шаманизма не доросли, то есть это и для них чересчур круто, да? Но все-таки, да, народы Евразии в основном до шаманизма доросли. Нет, я имею в виду, как вы рассказывали, Мексика, Африка и Сибирь. Вот они одновременно к этому шли. Мы каждый свое. Мы мало знаем про Африку и Мексику. И ну, примерьте хоть какие-то источники, что испанцы завоевали довольно рано и истребили нафиг. А, для их же блага, да. А про Африку даже вообще ничего. Ну, что мы про Черную Африку можем знать? Там же только легендарное предание. Никаких же, они же не придумали письменности. Про Сибирь мы знаем несоизмеримо больше, потому что уже со времен Ермака Тимофеевича народ писал. Да? Стефан Пермский, креститель того края, да, его знак медведь с крестом в лапе, да? Парафразно Агнца с крестом. Он же что записывали, думные-то дьяки, ну не сами эти самоеды, да, но которые пришли из России, у них же была грамота. Конечно, мы знаем несопоставимо больше. Думаю, что более-менее в одно и то же время. Но пока одни шли вперед, другие так и оставались, и бесконечно шли по вот этому кругу. Так вот житье с природой. А вообще я вам скажу свою точку зрения, еретическую. По-настоящему развивалась, в полном смысле этого слова, только Западная Европа. Все остальные регионы, дойдя до определенного этапа в своем развитии, они тоже, конечно, развивались. Китай, Япония, Индия, ну, не сравнить же с Африкой. Но они остановились. Все остановились на каком-то своем рубеже. Эти рубежи у всех разные. Непрерывный вектор прогресса есть только в Западной Европе. И вот это единственный регион, который прогресс провозгласил абсолютным и полным благом. Это надо иметь в виду. Ну, почему произошло, мы говорили с вами, там, масоны Кабала, а вот там их у них не было, поэтому им казалось, что золотой век в прошлом, а не в будущем. Но те народы, которые даже не формулировали в понятиях золотой века, шаманы, да, они полагали, что этот порядок на века, для них это было абсолютная аксиома. Так было и так. Не может быть иначе, иначе небеса рухнут, да? Вот всегда так было, да? Так мир устроен от начала, и вот так он будет, пока все не кончится. Поэтому для них приход белых людей был, конечно, катастрофой. То есть говорят, наступил прогресс. Вот я всегда добавляю, на кого наступил прогресс? Вот на них прогресс наступил всей железной лапой. И он их раздавил, конечно. Раздавил абсолютно. Их цивилизация оказалась совершенно не конкурентоспособной, конечно, ни с ружьем, ни с водкой, ни с табаком. Но скажу вам еще одну юридическую штуку. Рассказывает друг Чукча, вы же успели полюбить? Да, мой, который математик. Он мне рассказывает штуку, она меня глубочайшим образом перепахала. Я совершенно не так себе представлял, вообще все не так в мире. Что погубило чукотский народ? По его словам, уже к тому моменту, а это были уже 80-е годы, еще 80-е. Уже тогда Чукча был трубец. Еще до всякого Абрамовича, как губернатора. А что погубило чукотский народ, скажите, ну как вы думаете? Водка. Водка. Ну это, естественно, самое распространенное мнение. Естественно, любой человек скажет первым. А может быть, у вас иные какие-то? Да. Не надо преувеличивать. Какие-то там современные... Ну, например. Цивилизационные вещи. Например, презерватив. Автомобили. Где вы там будете ездить? Ну, трактор. А не, не туда вы копаете. Теплые вещи. Синтетика. Нет, синтетики не применяли, теплые вещи не были, иначе они вымерли, вам попробуйте зимой. Их но современная религия, в общем-то. Интересная мысль, но не в жилу. Ну, не в жилу, не туда. Ну, конечно, эта мысль гораздо лучше, чем трактор. Да, но не туда. Обычно говорят, водка, табак, сифилис, да, венерические болезни, да, которые, болезни, за несколько, которые занесли европейцы, там, говорить, коклюш, туберкулез, у них не было, бактериоз. Может, какого-то единства не было разобщен? Нет. Я не говорю, жизнь не догадаюсь. Я знаю. А ну скажите. Сейчас. То, что советская власть стала детей у них забирать на обучение в интернаты. Вот что их погубило. То, что мы им преподнесли. Чай? Чефир? Не чефир, обычный чай. Чукчей погубил чай. Реально, почему? Это не притча. А вот почему. Пока не было чая, каждое короткое лето, некоторые предлагают на тракторах, там любой трактор нахрен уйдет. Потому что в тундре во время там, 3 месяцев, пока там тепло, там же болото. Ездить можно, как рассказывал Чукчей, ездить можно только в ванной. К аэросаням цепляют ванну, туда садятся чукчи и фигачат. Это все, на чем можно передвигаться. Зато зимой кайф. Все замерзает, на собаках куда хочешь. Поэтому зима лучше, чем летом. Но какой кайф в зиме? Тот, что расцветает очень быстро и бурно, тундровая растительность. А шаман знает, что собирать. Шаман вызывает молодежь, естественно, никто шаману не говорит «нет». И шаман говорит: ребята, а там комары вот такие, сталинские соколы с такими шнобелями, пофигу. Собирать, вот это собирать, какие-то сроки, это тогда, и все собирают. Набор трав. Да, трав, корней, коры, иной раз. Но шаман знает все. Они все ему волокут. А он все это там толчет, сушит, коптит нечто. И заготавливает. И всю зиму они это пьют. Что-то он им заставляет, например, детей. Приходит и говорит: да, у тебя сынок же, да, значит, вот он сегодня это должен выпить. И как он? Не, он пьет, да. А кто-то когда болеет, а баба когда должна родить. То есть шаман знает, кому что, когда, какую настойку. И все пьют, а куда же деваться. И благодаря этому поддерживается уровень витаминов и микроэлементов. Но когда есть чай, какой идиот пойдет собирать в тундру с вот такими шнобелястыми комарами, всю эту мерзость догорит и огнем шаман. Чайку напьемся и нормально. Чай вкусный и полезный. И ничего же в нем дурного. Ну какой дурак пойдет, скажет, а мы зимой чаю выпьем. Как шаманы не вопили, никто, конечно, не собирал. Через три поколения... Иммунитет, наверное, упал. Все. Да, и их стали косить те болезни, которые раньше их не трогали. И дело вовсе не в сифилисе. Сифилиса относительно было мало. Но стала проявляться трахома, которой не было раньше. Туберкулез. Увеличилась детская смерть. Упал иммунитет. Все. И в том ужасном климате раньше они жили, а сейчас вы очень важный компонент вытащили. А чай этого не заметили. Естественно, иммуномодулятор. Ну, можно так сказать. Вот таким путем. Чукчи погубил чай. Вы видите, какая штука? Для одной цели, кому чай сделал плохо? Китайцы открыли, и все его пьют с восторгом. Да? Однако нашлась цивилизация, которая чай погубил. Очень интересный урок. По поводу того, что для кого хорошо и что для кого плохо. Чукча, он сказал. Да. Чукча, да. Что все. И по его мнению, уже тогда Чукчам был конец. Ну, видимо, сейчас конец уже совсем приблизился. Ну вот, такие дела. Шаманы вводили в себя в транс разными способами. Конечно, теперь чай и водка. Но раньше же не было ни чая, ни водки. Это же все, что такое чай и водка. Это 19-20 века. И это тоже уже наследие нашей цивилизации. Настоящие какие были у них инструменты? Грибы галлюциногенные. Поганочку жевали, мухомор очень ценился. В некоторых языках шаман – это мухомороедящий человек. Мухомор разрешалось есть только шаманом. Чукча рассказал, на ярмарках, у них же раз устраивались ярмарки, выменивали, например, там, лучших собак. Что-то собака для Чукчи, это же, боже мой. Да, она и повезет, и загрызет волка, и учует. Да, ну, без собаки никакой жизни нет. Лучших собак выменивали на добрый сушеный мухомор. Потому что в тундре мухомора нет, якуты привозили, якуты. Для якутов у них были, как у нас, евреи. Народ богатый и ненавидимый. Да. Да. И вот якут, значит, доброму труженику Чукча, проклятый эксплуататор якут, говорит: ну что, брат, хочешь мухомора? Хочу. Ну вот, бог собак, моржей давай, пушнину. За один гриб, ну извини. Нет, иди посмотри, а где же ты найдешь? А без гриба никак. А после ярмарки все, да, уже зима. И приходилось отдавать. Но мухомор жевали только по произволению шамана. Он выдавал, он резал, отдавал. И, значит, не женаты никогда в жизни, пацаны, не жевали мухомора. Кто еще не родил несколько детей? Там тоже не давали. Я имею в виду из мужиков, девкам вообще, боже упаси. Вот только мужское. Да. А почему это? А чтобы сохранить генофонд, я думаю. Значит, пока ты не женат, тебе нечего с этим знаться. Да? Если у тебя уже пятеро детей есть, ну остальные трое будут ублюдками, ладно. Пожуй, зато ну, хоть какая-то ну, радость в жизни должна быть. Да? Вот таким вот образом да, мухомор распределялся. Ну а шаман, да, но шаман тоже мир узнал. Шаман тоже мир узнал. И, конечно, если бы шаман жевал мухомор не во время камлани, я думаю, это для людей был бы сигнал, что это неправильный шаман. И духи перестали его носить на крыльях. Он жевал, конечно, только перед камланием. Ну и тут Я думаю, что транс был от этого ничуть не меньше, чем от водки и чая. И шаман чувствовался при этом, да, вот вполне вот именно так. Были ли у шаманов трюки? Были. И часть из них не разгадана до сих пор. Был такой исследователь Тан Багарас, который провел среди чукчей лет 16. Знал язык. Язык чукчей оленеводческих и чукчей моржовых, которые, естественно, ненавидят друг друга, как положено всякому народу. Кстати, само название чукчей, который едят моржей, Лоура Витлан, настоящий человек. В отличие от якутов, русских и прочей сволочи, которые живут по побережью, настоящий человек – это чукчи. Так что вот, по поводу национализма. Тан Багарас описывал такой случай. Шаманка выходит под камеру американских этих людей. Ну, не понимаешь, какая камера, ну просто вот лето. Она выходит голая по пояс на берег моря и выбирает камни, крупные гарки. Берет один, берет второй и трет их между собой. Они сначала этот камень каждый берет, ну это обычный камень, такой галыш, да, ну что у него есть. Она их трет между собой, трет и что-то приговаривает, трет и приговаривает, трет и приговаривает. А она нигде ничего спрятать, потому что она вся на виду, и никаких у нее рукавов, висящие до колен сиськи, это весь ее наряд. После чего она вдруг раз и с улыбкой им протягивает. Они, а камень каждый, как погремушка, гремит. Как это делать? Ну как? Невозможно никак объяснить. А вот факт. Тот же Багарас записывает случай с великими шаманами Чукотки. Парень попался под самострел. Поставил на волка самострел. Кто-то не сказал ему. Он тронул, и вот успел увернуться, там летело бы в горло, попало в плечо. Рано, все. Ведут к шаману. Шаман берет порох из патрона, разводит в стакане водяры, говорит, на выпей, тот пьет, шаман ждет, заряжает винтовку, и к ужасу окружающих стреляет в рану. Тот через неделю выздоравливает. Все благодарят шамана. Через 4 года шаман помирает. Случается подобный случай, только в ногу попадает стрела другому. Мужик, который это рассказывает, там Багаразу. Говорит, я знаю, как надо делать. Я же видел. Разводит в правильной пропорции, порох с водярой на выпей, говорит, как он помнит, что говорит шаман, стреляет в рану тому кадру, отшибает ему ногу, тут умирает от кровотечения. Вот так. Вот так. Как это объяснить? Как они это делают? Во время камлания в юрте шаман вдруг раз! И исчезает. Ну там скудный свет, эти жирники, все потеют, но его нет. Все в ужасе, вдруг он раз захочет сделать. Ну а какой-то трюк, видимо, был, да? Через дымовое отверстие, как-то он там подтянулся. Ну, это мы готовы допустить. Значит, такой спортивный мужик прыгнул, там зашел. Она производила мощное впечатление, конечно. Ну, такие трюки шаманы применяли. Но на чем они основаны, мы не знаем до сих пор. Шаманы, конечно, знали действия растений. Шаманы знали действия минералов. Шаманы знали действия частей организма животных. Среди чукотских шаманов, чукотских, как получилось, я из-за этого своего друга Чукчи узнал шаманизм чуть больше остальных, хотя нельзя сказать, что он самый интересный. В моем смысле, любопытная штука. Там же женщины считаются сильнее мужчин, а мужикам хочется стать шаманками. Как быть? И у них есть такое понятие шаман превращенного пола. Ирке ляуль. Это когда мужик ест яичники морских животных, какие-то там части рыб, какой-то мох, и приобретает определенное сходство с женщиной. Я тут самурайская прямотой, вы знаете, человек сентиментальный, я сразу спросил. Ничего не отрезают? Нет. Месячные появляются, не зафиксировано. А в чем тогда женскость? Женскость в чисто внешних признаках. Я ему разочаровался. Я-то ожидал, что там ого, там утроба, все, да, придатки. Нет. Нет. А что? Он носит женскую одежду. Такие жертвы. Живет, там не отдельно живет, женщина отдельно, мужчина отдельно. Возится с детишками, отдает копье, там, лук, да, ружье отдает. Ну, в общем, ведет такое женское выражение. Но все при нем остается. Все при нем остается. Но у него гендерная роль меняется. Биология нет. Но гендерная роль меняется. Он на себя смотрит как на женщину. Он берет какого-то себе там мужа, как уже где там, не знаю. Вот. Ну, это как раз легко решаемо, как вы понимаете, да. И значит, вот он ведет себя как женщина с их точки зрения. Но реальных изменений, таких, каких я ждал, не происходит. Не происходит. Но может быть, но все-таки, да, есть эти штуки, в нем больше женского гормона. Нарушение гормонального обмена. Да, поведение его более женским становится. Может быть, волосы как-то редеют, да. Ну, еще, может быть, какие-то черты, да, чисто поведенческие. Но биологическую, конечно, сущность они не меняют. Это все, конечно, условность. Вот такая вот любопытность по поводу чукотских шаманов. Ну, а здоровый шаман? Шаман же постоянно входит в транс. И шаман постоянно что-то такое говорит, что-то бормочет, выходит, разговаривает с духами. Я думаю, шаман здоров, безусловно. И, кстати говоря, мой взгляд на бурятского шамана меня в этом убедил. Он здоров. И если бы он не был здоровым, он бы не вернулся оттуда. И его люди перестали бы понимать. То есть они бы либо изгнали, либо убили, либо он сам бы убежал бы в лес и людям больше не ходил. Раз он живет среди людей, значит, он осознает себя частью социума. Но он живет в двух измерениях. А мы в одном, а он в двух. И за это шаманов так ценили. То есть что вот он делает? Из описания. Бурятский шаман не мог нам много рассказать, к сожалению, потому что Юра наш сплоховал. А вот из описания. Приходит к шаману человек и говорит: великий владыка, невеста моя умирает. Это же понятно, что она не умирает, а ее забирает злобный дух, расщелина, ты же понимаешь? Конечно, говорит он. Ну вот попробуем ее выручить. И он спрашивает у духов, что нужно сделать. Духи говорят, они сооружают тот же чистый чум или еще что-то, кого-то может жертву принести, там оленя какого-нибудь. А он берет этот свой бубен, жует мухомор, пьет чай, водку и летит в путешествие на каких-нибудь корневищах, сухих лиственниц. Находит духов, которые знают, не видели ли ты там вот красавицу, проволокли, два проклятых духа, одетых под ментов. Видели, да. Направо или налево? Направо. Помогите же мне. Взывает своих там дух Гагары, дух лося, дух оленя, белки, волка. Волк всегда хорош. Волк помогает людям. Медведь по-разному. Они там сражаются с духами зла. Сам шаман принимает главную битву. Побеждает, падает и говорит: все, невеста твоя спасена. Тот возвращается. Невеста бледная, но выздоровевшая, лежит на ложе и ждет его. Как объяснить? Если бы у шаманов случаев промаха было бы меньше, или больше, чем случаев исцеления, никто бы его в шаманах не держал. Была ритуальная форма, которую почти у всех сибирских народов применяли. На шамана нельзя было поднимать руку. Это страшное святотатство. Но если было уже видно, что шаман потерял силу, собиралось все племя и говорили: твои духи плохо носят тебя. Тебе следует попросить их получше. И с этими словами шамана убивали. Проливать кровь шаманскую нельзя было, его душили, как правило. Да, его или руками, или петлей специальной ременной, и хоронили в специальной могиле. Считалось, что мухоморы, откуда у них такая сила, это фаллосы тех похороненных великих шаманов, которые из-под земли прорастают. Да. Вот такая прелесть. Ну, вы мухоморы ведь и так не пробовали, какая вам разница? А кто ест, может, для него там дополнительный кайф. Как становится шаманом? Человек заболевают. Все мы сегодня не успеем. Да, давайте какую-то часть сегодня завершим, да, а потом остальное, да, следующая неделя. Человек заболевает шаманской болезнью. Что это значит? Иногда шаманской болезнью болеют целые племена. Толпы молодежи ходят, зафиксировано. Ходят, бьют бубен, что-то поют непонятное. Не занимаются никакой работой, не ловят зверя, не ловят рыбу, не шьют одежду, ухудшают как-то. До 2 месяцев может продолжаться. Но это редко. В основном это индивидуальная болезнь. Человек заболел шаманской болезнью. Это означает, он скакивает по ночам, он уходит из становища. Там же зимы гораздо больше, чем лето, и зима там крепкая. Вот он уходит без меховой накидки, без капюшона, иной раз в легких сапогах, там же на легкие одевают еще суровые меховые, то, что называется пимы в Сибири. И уходит таким образом в тайгу или в тундру, и приходит без обморожения, это знак, что это шаманская болезнь. Его духи хорошо носят. Я думаю, это самовнушение и транс. Ну, мы знаем, что тибетские отшельники в 30-градусный мороз выходят голыми из келей, садятся с задницей на лед, и лед тает в радиусе 5 метров. Зафиксированный случай британскими исследователями. Так что человек может гораздо больше, чем мы думаем. Я думаю, это тот же механизм. Да? То есть, когда он в трансе, он не чувствует мороза. И мороз ему не помеха. Но он должен быть в трансе. И для остальных, вот его это 3-4-дневное отсутствие, это, конечно, критерий. Если, тем не менее, люди сомневаются, или есть несколько кандидатов, бывали случаи, описаны в литературе, есть несколько человек, которые говорят, я хочу быть шаманом. Умер великий шаман. Один говорит, я его наследник. Второй говорит, нет, я. Третий, ну как? Каждый, естественно, своих духов приводит, волков, медведей, гагар, каких-нибудь там куниц, лис. А как людям распознать? Да, устраивается формальное испытание. Иной раз оно очень суровое. В большой реке, замерзшей, естественно, как все сибирские реки, делаются там 5 или 7 лунок, и шаман, иной раз со связанными ногами, в одной рубахе и штанах, прыгает в эту лунку от 1 до 2 метра 2. Должен все проплыть. Выйти, отряхнуться. Не выплыл? Извини. Не настоящий. Духи позвали, да, или не настоящий, или, значит, не созрел еще. А выплыл, тогда продолжается разговор. Так что, как вы понимаете, должен человек быть уверен в своем призвании. Не кулинарный техникум, да. И это выбор на всю жизнь. Я думаю, что все шаманы, безусловно, без изъятия, абсолютно верят в то, что они избранники духов. Все. Иначе невозможно ни мороз, ни эту холодную купель, ни образ жизни перенести. Шаман живет, как правило, скудно. У него же нет времени ни на что. Он же не может отказать. Его зовут, он все бросает, там жена не может разродиться. Да, или болеет отец, и он идет хрен знает куда, в дальнее становище, где живут родственники, и должен помочь. А какой же иначе шаман? Иначе духи отступятся. Поэтому его чум, как правило, самый бедный. На что? Шаману нельзя давать в крайнюю бедность впасть. Значит, как бы при удачной охоте, конечно, все считают своим долгом шаманом что-то отнести. Если племя живет не охотой, а рыбой, тогда проще. Часть засоленной или засушенной рыбы он просто приносит, и он всю зиму себя как-то неплохо чувствует. В некоторых племенах считалось, что шаман летает ночью над стойбищем, смотрит, сели, хорошо себя ведут. Не приходилось видеть над Москвой? Летает несколько дежурных шаманов. Вот. Их называют ночной дозор. Но это ошибка. Это шаман, конечно. И вот этот характерный звук, это когда ударяют в бубен. Ну вот. Шаман – звание пожизненное, но не передающееся по наследству. То есть шаман может сказать, что я хочу видеть своего сына в качестве наследника, но если племя не признает, ничего не помогает. Но, кстати говоря, шаманы очень относятся к своему дару трепетно. Для них, они же не могут от духов говорить. Если духи не признали сына, как ты его не любишь, то все. Значит, сын будет обычным человеком. И в этом смысле для шамана характерна полнейшая искренность. Шаман не шарлатан. В отличие от позднейших жрецов, которые трюки устраивали, да, от некоторых недобросовестных священников, которые бывают в католической, конечно, церкви, в православной, Божьей области. Да, и разных прочих таких нехороших людей, которые там всякими трюками, пользуясь легковерием и глупостью, невежеством верующих, вылущивают гроши с населения. Шаман нет. Шаман абсолютно непоколебимо уверен в своем призвании, в своем назначении, в своем пути. Он полностью в этом живет. И не может по-другому, мне кажется. Конечно, шаман с удовольствием рассказывает, как он живет. Кстати, для шамана нет проблем ни с техническим прогрессом, ни с другой религией. Когда на Аляске американцы сказали, что вот наши парни полетели на Луну эскимосам, те сказали, так наши шаманы каждую неделю попросили, они и вас взяли. А что такого особенного? Зачем столько денег? Из-за чего шорох-то такой? Это же вполне рутинно, они и дальше бывают. Ну взяли вас. Для них это совершенно рутинная штука. Кроме того, когда шаманам рассказали про Иисуса, православные миссионеры, они говорят, ну так, а чего? Это просто более сильный шаман, только других мест, куда мы не можем дойти, далеко больно. Но он там, значит, шаманил, конечно, воскрешал, а какие проблемы? Так и наши шаманы, помните, был там в том урочище, да, великий белый шаман? Белый хороший, черный плохой, тоже, кстати, да? Это к вопросу, вверх, вниз, правая. Левое, да. Черное всегда дурное, белое всегда хорошее. Да. Черное дело ты задумал, да? А черные шаманы тоже существуют. Да, всегда существовали и существуют. Да, их всегда боялись, улещивали, ублажали, там, платили им отступного, но были, конечно. Почему только один шаман на деревне? Нет, почему не было деревни, было же стойбище, они же кочевали. У нас стойбище, да. Ну вы сказали, что только одни шаманы на стойбище. Ну, как правило, да. Большее племя не прокормят. Большее племя, да и не нужно. Они же будут между собой спорить. Как бы два медведя в одной берлоге. Народ же был прагматичный. Он мог уйти в другое стойбище к родственникам. Но в другое племя нет, потому что разные же языки, они же не понимали друг друга. Это уже потом проклятые пришельцы, белые варвары стали всех понимать. Составили словари там селькупского, кетского языка, да? А так-то они не понимали, даже он мог быть только среди своих шаманов, чтобы они понимали его язык, он знал их обиход. Но если не принимает свое, да, становище, ну можешь уйти в другое, а там свой шаман. Что такое дело? Много не требовалось. И как-то это все, так сказать, регулировалось. Вот. О чем еще вам интересно, мне сказал, что хотелось бы. Сколько они живут в среднем? Ну нельзя, конечно, сказать, но вообще просто. Я думаю, никогда немного. Но человек в 40 считался стариком. До 50 почти никто не дожил, были дряхлые старики. Во-первых, как ты не живи, а в тех местах цинга, и выпадают зубы. Хотя в тайге любое мясо, но витамина нет С, это только ель, да? И, ну, он же всю зиму, они едят сушеное и вяленое, редко-редко свежее. Это, конечно, не способствует, не Средиземноморье. Поэтому к 40 годам уже все, к 50 уже дряхлый старец. Но это не тот, значит, да, с гривой волос, с белой бородой, нет, он там как-то бездумный. Уже какой-то шаман. Шаман должен производить впечатление. Поэтому нет, долго они не жили. Может быть, они жили чуть дольше сородичей, потому что, кстати, пили эти отвары. Прежде всего, они их-то и пили, да? И знали там какие-то основные правила сохранения здоровья. И кроме того, у них было ощущение служения. Когда человек живет с ощущением долга, он соживет дольше. Быстрее всего умирает тот, кому не для чего жить. Но ну, на сколько? Ну, на 5, на 6 лет. Но в целом все сибирские племена, они как сейчас живут мало, так и тогда не жили мало. Единственное исключение якуты, которые очень вписались в индустриальное сообщество, и в общем они живут довольно долго, и до 70 сейчас доживают. Но они реально живут деревнями, не стойбищами. Остальные все эти юкагиры, тамительмены, эвенки, ламуты, чукчи, ханты, манси, скеты, селькупи, да? Потому что мы еще было. Эти нет. До 40, до 45 и все. А чем стойбище от деревни отличается? Тем, что деревня место стационарное. Да. И ты же не будешь деревню переносить через 2 месяца. Это все, ребята. А стойбище — это место, куда мы пришли. У нас с собой, да, кожаные все эти штуковины, жерди. Мы нарубили новых лисин. Парни раз, растянули, поставили, девки привязали. И все, и это новое наше жилище. Ну, насколько? Насколько там хватит рыбы, ягод, да, животных? Ну, 2-3 месяца. Ну, редко кто так долго. Опять снялись, ушли. Это стойбище. Все равно всегда в разных местах. Это кочевой образ жизни. Они до сих пор так живут? Ну, почти никто сейчас так не живет. Потому что что ж ты покочуешь по территории советской власти? Никак не лагерь, то военная база. Не говорю, без прописки. И без прописки. Но кое-кто кочует, потому что пространство гигантское, и тоже за всеми не уследишь. Но что сделала советская власть? Она сказала: все, ребята, вы живете по-честному, вам письменность, нахрен. Прекрасно жить одно. И, значит, оседлое оленеводство, и ну, советская власть их подрубила окончательно. То есть как можно с этими народами поступать? Есть 2 пути, американский и русский. Ну, естественно, американский мерзкий, а русский духовный. Выглядит это так. Американцы говорят так: этих ребят не вписать в цивилизацию нельзя. То есть надо выделить им территорию, где они будут жить, как они хотят, резервация. И они живут там, как хотят. Ну, нельзя сказать, чтобы они совсем не вписали. Научились водить тачки. Здесь бы ни хрен научились. А там, ну, это же гнусное американское общество, там машин дофига. Они водят их. Они почти все сидят на игле, они нюхают. То без проблем туда возят. Они же на государственных деньгах. Размер большой? Достаточно большой. Но никто из них, конечно, не пасет никаких бизонов. Они устраивают шоу, они тоже не глупые оказались, ребята. Устраивают шоу для туристов, пляшут там в перьях, вырезают все эти тотемные столбы, весь этот кич, матрешек на продажу своих. И этим живут. Некоторые казино устраивают, например, в штате нельзя, у них же можно. Приезжайте к нам. Другие открывают брачное бюро. У нас можно расписаться за 15 минут. То есть, ну, таким вот образом. И так делают свой нехитрый бизнес. Вымирают тоже, конечно. Вымирают. Иное дело, народы, которые реально продолжают жить своим образом жизни. Эскимосы, алеуты на севере Аляски. Этих американцы строжайшим образом охраняют. И говорят, но на их угодья, там даже военную базу не постави, нефтепровод не протяни, там же что-то поднимается, вой. И их реально берегут. Ну и они расцвели. Русский путь, пусть все будут как мы, чтобы как в родном Саратове. Да, он начинался задолго до советской власти. Во-первых, надо всех крестить. В Америке это почему-то не надо было, да? Чтобы они все были христианами. Зачем? Пусть живут как хотят. Тут они все, значит, чтобы стали православными. Отсюда имена у них, то есть, откуда он Иван был, да? А не какой-нибудь Игы-Клавол. Моего чукчу звали Игын Айвамович Пенчавын. Красиво, блин. Как что это значит? Игын — это тундровый волк. Красивое имя. Хотя его все называли Игорем. И он злился, блин. Обалденно. Ну какой Игорь? Айвам — большой ручей. А Пенчавын — это промоина во льду, куда выпрыгивают тюлени, а ловкие охотники их ловят. Вот это я понимаю. А что бы он был? Игорь Аркадьевич Песковский? Русский путь в том, чтобы им заставить их жить образом жизни, который кажется колонизаторам, русскому народу, правильным, но для них абсолютно неорганичен. И их стали собирать в интернаты, стали, значит, оленеводческие хозяйства. Ну, они, конечно, моментально спились. Это была их естественная, органичная форма протеста. Дольше всех держались якуты, потому что якуты освоили деревенский, нестойбищный образ жизни. И как-то так вписались. Но якуты, видимо, покруче остальных. И, ну, и гарамы, что ли, там, евреяны. Чукчи северные, моржееды, тоже держались долго. Но, во-первых, чай, и второй удар нанесли им советские подводные лодки, которые патрулировали там. Там же Аляска, да? И там был островок, которому сказал мне мой друг Чукча. где моржи устраивали лежбище, выводили потомство. На этом островке доблестные подводники присобачились менять стержни в атомных реакторах. И стержни там оставлять или там, в каких-то контейнерах хранить в воде на глубине там, километра 3. Там морж ушел моментально. Мох слез с камней. Что такое радиация? Да рыба нахрен ушла вся. Это такой подарочек преподнесла доблестный ВМФ. Ну, когда морж ушел. А морж ушел, у них самое большое проклятие. Все, морж ушел. Еды нет. И с этого момента они, я думаю, уже абсолютно обречены. Вот таким образом. В прогресс они не вписались. Спасти их, наверное, нельзя. Их нельзя интегрировать. Это ведь миф, что все народы одинаковые. И, кстати, рассказы о шаманах, он лишний раз это подтверждает. О шаманах, о шаманском мировоззрении, о народах, которые шаманское мировоззрение породили. Горно-алтайцы, шорцы, тафалары, тувинцы, они тоже не очень-то вписались. Народы тайги, а не тундры, да? Они тоже не очень-то вписались. Они, в общем-то, как бы так живут, полувраждебно. Ну и как-то государство нам что-то им платит, откупается. Не так, как в Чечне, конечно, чтобы там завалить деньгами. Но, в общем, они сами-то ничего не производят, конечно. То есть им не дают возможности. Не отдают им тайгу, чтобы они там полностью вели тот образ жизни, как они привыкли, да? Да, можно. Нас хотят сфотографировать. Вы не возражаете? Это вообще спонсор. Да. Желательно раздетыми, что-то пойдет в плейбой. Начнем со стричек. Ну, мы разденемся. Ну, какая будет тогда спонсор? Ну, что он скажет? Боже мой. А тут все-таки, да? Улыбайтесь, ребята. Очень смешно. В смысле, на проявление? Когда мы получим наши снимки, доктор? Хорошо. Значит, мой рабочий кончается, 5 минут и... Сейчас закрываемся. Ну, на сегодня мы все практически закончили, да, мои дорогие? Что не сказал вам про шаманов, да скажу вам в следующий раз. Мысль свою закруглю. Народы не равные все. Все разные у Господа. И насчет каждого свой промысел. И нет ничего глупее, чем попытки всех под одну линию поравнять. В случае с народами, которые живут традиционным своим образом жизни, они не вписались в прогресс. Они оказались на его обочине. И теперь их судьба решена. Ну что делать? Кстати говоря, судьба всех слабых. Судьба всех слабых. Вот это бешенство, которое испытывает ислам по поводу Запада, это же именно от невозможности вписаться в западную цивилизацию. Догнать они не могут. Они не могут вписаться, они не могут ничего придумать, изобрести. Могут только убить или разрушить, или украсть. А отсюда такая ярость и злоба. Но у этих добродушных, у них нет ярости, а есть какое-то такое тихое отчаяние. Потому что мир оказался совершенно не таким, каким они думали, что он есть. Да, мир далеко не такой гармоничный, как они полагали. Им казался мир такой целостной системой, а все казалось не так. Кстати, урок для нас. Нам же тоже мир кажется целостной системой на нашем уровне восприятия. Да? А может все оказаться совершенно иным. И на нас какой-нибудь железный сапог, да? Где-нибудь там он уже обувается, он уже обмотки обмотал, да? Портяночки, и дальше сейчас с хрустом натягивает на левую ногу. Тоже не исключено. И в этом один из уроков шаманизма. Но о конкретности я вам расскажу на следующей встрече. Значит, вы не хотите про шаманизм, хотите дальше, да? Почему? Да. Нет, ну, рассказывать можно бесконечно, поскольку, как я вам говорил, я темой интересовался, то, ну, скажем, в отличие от египетской, например, мифологии религии, следующая, как бы Египет, Месопотамия. Она меня меньше заинтересовала, знаю там нечто, да, по должности. Но шаманизм меня всегда живо интересовал. Там, возможно, благодаря другу Чурче, который мне как бы вот это открыл. Извините, а почему? Именно шаманизм. Благодаря Чукче. Ну, как бы я вот наслушался его рассказов, там, романтизированных рассказов про Чукотку, стал читать других авторов, ну, скажем, про ту же Чукотку, там вот такой Тан Багарас, да, исследователь, о котором я рассказал. Стал интересоваться там якутским, бурятским шаманизмом, алтайским. Вот оказался целое такое вот мировоззрение такое огромное, да, гораздо сложнее, чем нам представляется. И шаманские практики, как я понял, они же живы до сих пор. Например, Гитлер активнейшим образом применял в своих выступлениях приемы введения толпы в шаманский транс. И это абсолютно четко. У меня даже был доклад по этому поводу, я как-то помню, в одном институтике. А вот посмотрите, если вы прочитаете речь Гитлера, записанную на бумаге, ну ничего там нет. Ну, полное фуфло. Тогда расскажите технологии. А вы посмотрите, это же в записи, да? Ну, там несовершенно, все-таки 30-е годы, ну, видно, да, как он ведет себя на трибуне и как реагирует толпа. То есть важно не что он говорит. Говорит банальность, надо работать, немецкий народ все победит, враги стараются нас убить, а мы им всем клизму, победа будет за нами, Германия и так далее. То есть это набор банальностей, которые если их записать там, в строчку или в столбик, ну полная фуфлятина. И как он разговаривает, да? Медленно начинает, он обводит толпу взглядом, устанавливает контакт там, с какими-то самыми, может быть, подбирали, а может быть, так просто так получалось, что самые мышами успели. И постепенно, как он сам, ну, вообще не скачет с бубном, но его движения и жесты всегда, так сказать, очень одинаковые и почти разученные. Пьеса Брехта «Карьера Артура Уи», там же что-то репетирует актер, да? Жесты всегда рубленные, не вообще отсекающие, да? Жест приглашения, когда он втягивает толпу в себя. Я думаю, очень сильное энергетическое поле, которое никакая пленка не передает, но которое чувствовали все люди, которые с ним общались. Все. Вот шаманская практика, дожившая до 20 века. Совершеннейший сеанс камлания. По большому счету, шаман хороший делает то же самое. И народ, который там на речах Гитлера плакал, там, смеялся, орал, бабы рожали и выкидывали. Это разновидность транса шаманского, который, видите, можно и без юрты достичь, да? То есть если этой техникой владеть, знал ли Гитлер какие-то методы тибетских шаманов? Говорят же, к нему приезжали эти ламы из Тибета, да, какие-то специальные люди. Вполне возможно, знал. Может, он более образован, чем, кстати, в советских фильмах, бесноватым, тупорылым изображает. И, наверное, применял сознательно. Он, безусловно, верил в свою связь с какими-то там властителями миров. В этом плане был абсолютный шаман. Убежденный в своем предназначении, избранник духов. Не колеблясь, скажем, он знал, кого надо истребить. Например, вот такой аспект. Что такого нашел он в этих евреях? Это же надо с ума сойти. 45-й год, апрель, уже империи труба, уже все, кто могут, пакуют чемоданы, и он забирает поезда составами от армии, чтобы перебрасывать подкрепление, для того, чтобы ввести немецких евреев в концлагерь. Ну, то есть это никакой ненавистью не оправдали. Во-первых, под конец уже многие же смягчали, там, и мы понимаем, куда дело это идет. Да? Этот нет. Значит, здесь есть убеждение, что вот ему надо освободить, так сказать, как он считает, землю от скверны. То есть он воюет не с народом, а с некой силой. Это чистый шаман. Вот он побеждает духа тьмы. И здесь компромисса уже быть не может. Отсюда его такая, даже не ненависть и не ярость, а чисто шаманское мировоззрение. Это даже не фанатизм. Фанатизм был бы у средневекового монаха, который говорит, вы закоренелые еретики, я должен вас сжечь. Но они каются, и он их прощает. А тут не может быть, потому что это духи тьмы. В его мировоззрении это не люди, это духи тьмы. И он реально так говорит, Гиммлер, да, Кальтенбруннер, который это, ну, они еще тоже те суки, Но рассуждая прагматично, говорят, фюрер, ну хрен уже с ними, вы же для остаются верны. Ну, Гиммлер тоже имел такой, как говорят, как вы говорите, магнетизм такой шаманический, потому что его заслушивали тоже сотни миллионов, слушали к его радиотрансляции. Гораздо меньше, чем фюрер, гораздо. И сам он был подвержен. Да, у него был некий, может быть, мистический опыт, он же был в СС. Вот тут же такая вот любопытная организация. Да, Гитлер, Гиммлер, Кальденбруннер говорят, давайте оставим поезда для фронта, нет. У него есть предназначение свое. Он воюет, как он говорил. Да, то есть это интересная переписка. Расскажу вам сейчас, чтобы вы поняли, как интересно это мировоззрение дожило до 20 века. Но, конечно, в таком чудовищном преломлении шаманы, насколько я знаю, никогда не призывали истреблять там целыми племенами. Хотя что мы знаем об их истории? Может, там тоже вырезали целыми стойбищами. Мы же не знаем их историю, да? Реально, не записывалось. А здесь просто, когда все дошло до индустриального масштаба, в стране как Германия, стало возможно резать целыми народами. Гудериан, любимец Гитлера, и Манштейн, два теоретика танковых сражений, крупнейшие, говорят, фюрер, наступление на Москву надо заканчивать. Потому что, смотрите, какие будут морозы, посмотрите прогнозы. Это будет полная труба, потому что замерзает дизель, замерзает тормозная жидкость, которая тогда была. Мы не заведем ни одну машину, ни танк, ни автомобиль. Мы уже не говорим там про потери среди солдат, но все преимущество танковых армад, оно будет сведено на нет. Значит, надо останавливаться в каких-то рубежах, переждать, а потом с весной опять начинать наступать. Потому что сейчас наступать это безумие. Саш, сила в танковых линиях, не поедет танк. Он говорит, поедет, берите на себя танки, а с погодой я разберусь. Гудериан на правах любимца, никто же не осмелился перейти, говорит, что вы имеете в виду, мой фюрер? Он говорит, я имею в виду, что я договорюсь с владельцами погоды, вот буквально с хозяевами погоды, ибо я есть посланник мирового жара, и мы растопим мировой лед. Манштейн с Гудерианом вообще не знает, как это понимать. Он долбанулся, это как это вообще? Ну, приказ из приказа, надо выполнять. Конечно, они были правы. Он абсолютно был убежден, что он властен над погодой. И почему такие морозы? Потому что это противодействует силе льда, а он, значит, как проводник идей мирового тепла, жара и огня, он должен этот лед растопить. Вот человек рассуждал в таких категориях. Но это чистое шаманство. Чистое шаманство, безусловно. Да? Плюс, конечно, там добавлялись какие-то практики, гораздо более сложные, оккультные. Но опять-таки, с точки зрения чисто шаманского избранничества. Шаманы же, когда собирались вместе, никому не приходило в голову, ни каким-то, ни богачам, ни там вождям, ни богатырям, ни красавицам говорить, мы тоже хотим с вами посидеть. Ну, шаманы это элита из элит, их избрали духи. Сейчас смотрите, как формируется СС. Вы помните про Деда Гитлера? Вы его помните когда-нибудь в эсэсовском мундире? Никогда. То есть Гитлера не приняли в СС. Сколько была организация? Куда не приняли Гитлера, хотя он дважды подавал заявление. Не прошел. Вот это вот момент избранничества, это уже даже не религиозный, уж конечно не национальный. Это момент чистого избранничества духов. Он в одном избран, а эти в другом. И они... То есть тут не может быть, он фюрер нации, глава партии, неважно. ОСС иное избранничество. Это, конечно, чисто шаманский взгляд на мир. С точки зрения прагматики, конечно, ну как, ну конечно, надо его там принимать, да, это понятно, ясное дело. С точки зрения функционирования структуры. Но они даже этот вопрос не обсуждали. Такие дела. Это тоже, конечно, отголоски такого древнего шаманского мировоззрения. Кто избран, у того, конечно, есть право по-любому поступать с теми, кто не избран. Да? И вот, поведение гитлеровцев, это даже не, это не жестокость, и не фанатизм, и не зверство, а это как бы убеждение в том, что эти люди, ну там, скажем, пропалывают огород, или там уничтожают насекомых. Они же именно так и изображали других народов. Евреев, как крысы, вшей, этих... славян, как там тупорылых каких-нибудь козлов, которых надо там выгнать, чтобы там нормальный скот завести, да? Это, эти сравнения для них были абсолютно адекватные, вот они так понимали, да, это не люди. А людям еще предстоит эту землю заселить. Это конечно, шаманский взгляд. Такой дорелигиозный, до идеи милосердия. Потому что здесь как бы милосердие с духом тьмы, оно же не работает, да? Вот такая вот интересная штуковина. Отсюда интерес к шаманизму, с моей стороны, да? И попытки проследить, каким образом шаманизм дожил до нашего времени, каковы остатки шаманского мировоззрения в практике, в мировоззрении, в ритуалах, в духовности. Я сейчас вам сказал о дурной стороне, хотя шаманы в этом не виноваты, все же можно извратить, как известно. Да? Но есть и очень такие замечательные моменты шаманского наследия. Что такое пророческий транс? Как не шаманская практика? Все... Что такое делает Кашпировский с людьми? Это чистое шаманство, конечно. Чистое шаманство. И если этими практиками овладеть, тот, кто умеет, тот может добиться любого результата. Правда ведь? Вы же сейчас больше ко мне прислушиваетесь, чем вначале. Да или нет? А есть люди, которые не... Это не хитрым приемом, да? А есть люди, которые способны противостоять? Если ты сознаешь заранее, что ты идешь, как бы... Эту девушку мы берем сразу в гвардию, да? На 100%, да. А эту девушку ни за что и никогда. Ну почему? За определенную сумму любую девушку. Мы же, ребята, прагматичные. Если, Люба, вы идете на как бы на встречу, да, с людьми, от которых ждете духовной агрессии, то, конечно, вы будете подготовлены, то есть, ну, 80% людей могут противостоять. Проблема, что люди этого не ждут. Ведь тот, кто предупрежден, тот вооружен. Люди не ждут, и тут там и первый же удар их. И... А рассмотреть это не так легко. Рассмотреть это не так легко. Я приезжаю в город Киев. Свое родное место. Между москалеек есть. Меня угощают водкой, золотыми какими-то стружками. Называется золото полуботка. Полуботок был такой гетман, который там приписывает ему сказочное богатство, которое до сих пор не могут найти. Я как золото там плееров. И я иду искать водку золото полуботка. У нее ее нет. И вот в одном магазине сидит девушка, портретно похожая на вас, очень красивая, сразу покорившая мое сердце. Я смотрю ее в глаза, смотрите мне в глаза. Да? И говорю, как вас зовут? Как вас зовут? Мне отвечать? Да. Дина. Дина. Дина, у вас ведь есть водка золото полуботка. И девушка, ну то звали не Дина, она, не отводя глаз, берет руку телефона и говорит, нужна водка золото полубода. Это оно. Вот из таких формируется окружение шамана или человека, который хочет к шаманским практикам прибегать. И так вот они с ними. А потом он их рассаживает в зале. Если он сознательно манипулирует, то, конечно, рассаживает. Они же потом совершенно искренне рассказывают, что они везде летали, на корневищах сухих. Вы ведь летали, Дина? Конечно. Да? И таким образом идет массовая индукция. 25% населения абсолютно подвержены воздействию гипноза. Если мы еще понимаем, что гипноз. Гипноз по-гречески – это бог сна. То есть сну реально подвержены 100%. Введение в транс. О! Вот это правильное слово. Даже тот, кто верит, что не подвержен. Тот, кто верит, тот прежде всего, да. Это его проблема. Абсолютно, да. Умирают же все, даже те, кто верит, что не умрут. Понимаете? Слово гипноз ничего не объясняет. Потому что спят все. А вот транс — это интересная штука. И вот здесь шаманские практики очень могут многое нам объяснить. Но шаманизм не называется только практикой, а также мировоззрение. Вот такие дела, мои дорогие. Так что шаманизм, как бы, он, конечно, он побежден. Ну, сейчас пытаются там его возродить в Туве, в Бурятии, пытаются там официально все эти пляски, там великий шаман Якутии приезжает в Нью-Йорк с целью срубить бабла. Это ряженые. Я вам рассказывал, помните про Ольху? Кто реальный шаман, никуда он не поедет, ни в какой Нью-Йорк. Он на Луну летает, хрен ему Нью-Йорк. Он летает на Луну каждый раз, когда хочет, да, или когда духи носят его. Поэтому все наши, так сказать, эти атрибуты нашей жизни абсолютно не интересуют. Таких людей мы не увидим. Это надо ехать к ним. Вот это, так сказать, отличие шаманов ряженых, которых много, а шаманов настоящих, которые там где-то там в лесу. Может быть, в тундре, кстати, допускаю, что в тундре их еще больше, чем в лесах, потому что там меньше добралась цивилизация. И там можно их увидеть. Может быть, африканские колдуны. Может быть, говорят про культ вуду, но дойдем до него. У меня был знакомый, который увлекся этим культом до полного идиотизма. Он уверяет, что да. Вот эти вот на Гаити, в Доминикане, да, будет отдельная тема. Да. Проткнем куклу, все, зарежем курицу. Да, да, напишем. Ну, девушку, да, так положено, на животике напишем какие-нибудь слова, и дальше уже будет. Африка и, допустим, Сибирь, а что касается индейцев, Северной Америки? Индейцев в Северной Америке она не осталась. Как, Нет, я понимаю, но он там тоже был, как знаете. Разумеется, там был, там, да, там, я думаю, там был шаманизм, очень похожий на сибирский. Это мы можем проследить по шаманам-эскимосам и по шаманам-алеутам, которые сохранились. Но все эти многочисленные племена, все эти Сиу, Апачи, да, там кто там еще были, Гуроны, какая-то там вся эта вот публика, да, которые там описаны в кожаном чулке у Мейнрида, а их же всех нету. Они кончились. Они или спились, или их истребили, или они в резервациях абсолютно забыли полностью все свои прежние корни. Абсолютно. То есть они ассимилированы. Но культ у них тоже был шаманизм. Думаю, что да. Ну, там был определенный такой разновидность под названием тотемизм. Сейчас расскажу. Знаете, как тотемизм, да? Что такое тотем? Да? Я вам его показывал. Сейчас посмотрите его еще раз. Посмотрите на бубен новыми глазами. На бубен как на икону. Мы говорили о бубне как о средстве передвижения, да, про оладье, царство мертвых. Сейчас посмотрим на него как на икону. Про тотемизм. Тотем — это родовой знак племени. У каждого племени или группы племен, клана. Слово клан однокоренное русскому колено или английскому children, те же буквы. Да? То есть это большое сообщество родственников. Но все более и более дальних, которые тем не менее осознают себя как принадлежность к некому единому семейству, восходящему, например, к одному отцу или к одной матери. Да? Это вот клан или племя. У них есть некий мифический животный, как правило, животное, реже растительный, первопредок. Например, волк, или ворон, или акула, или медведь. И они считают, что они от него произошли. То есть, ну, тогда же никто не знал, что мы все от обезьяна, шандыми, натосла. Тогда народ верил, что, скажем, мы племя ворона, мы от ворона, собственно, непосредственно и происходим, да? Пляски, которые они плясали, это были такие вороньи пляски, подражания, да, движения ворона. Очень, кстати, иногда пластически превосходно. Либо медведи, либо касатки, моржу, волку, оленю. В зависимости от того, какой тотем выбирался. Конечно, охотнее всего в тотемы брали животных хищных, потому что хищник, он же пожирает травоядных. И сооружались такие огромные тотемные столбы. В Северной Америке, в любимой твоей земле, да, там, правда, нет и русского, но тотемных столбов там дофига. Вы могли их видеть в хрониках. Ну, если кто путешествовал по штатам, там возят в эти резервации, там их показывают, но это новодел чистый, конечно. Те деревянные, настоящие, они давным-давно разрушенные. Это высекается такая цельная, как правило, из ствола большого дерева. Это требует искусства определенного. Высекается композиция, где в аллегорическом виде представлена история племени. Вот от первопредка, ну, скажем, там, от ворона, медведя до волка, да, и до нынешних, значит, там, этих. Сейчас посмотрим. Это он использует и как музыкальные инструменты тоже. Щелкает, бьет бубен. Но это бубен маленький, небольшой. И я не вижу деревянной обе чайки. А это меня огорчает. А у того, который видел, да, бубен был весь расписной, здоровенный. А ну-ка, следующий сюда. О. Ну вот не в пример. Ну я не знаю, какой масштаб этого бубна соотносительно человеку, но я допускаю, что это уже почти в рост. Такой бубен, который я вам описывал на Ольхоне. Это вселенная. Это на самом деле, это смесь иконы и фрески. Вот вы заходите в церковь, там же вся мироздание изображено. Это же не просто роспись, да, не картинная галерея. Это меня всегда, так сказать, умиляет. Народ смотрит на икону и смотрит как на живопись. Какая хрен живопись? Это совершенно другой вообще жанр, да? Это там попытка изобразения нашего мира и не нашего, другого, да? Вот вы заходите в православную церковь, там по византийскому канону изображен все мироздание. Там, от сотворения мира через потоп и до, там, например, рождения Иисуса и его распятия. То есть все принципиальные даты. На столбах, на барабанах, на вот этих парусах, на нефах, да? И то же самое иконы. Почему это было так распространено? Народ был неграмотный. Оно нужно было как-то картину мироздания внедрить. Ну, то же самое. Но тут, ну, другой живописный канон, конечно. Нам ближе, естественно, византийский, многокрасочный, ну, за что смотрите, греков и сибирских ребят. Но типологически это то же самое. Это картина мироздания. Видите, Будин как икона. Вот наш мир, вот мы тут живем, да? Вот мы тут ходим. Это какие-то червячки в земле. А может быть, это похороненные шаманы, и там встают мухоморы. Вы знаете, помните, еще они произошли? Да? Вот какие-то там, ну даже не знаю, кто это. Какие-то там, может быть, горные козлы. Это явно олени, это люди, кто на них охотятся. Деревья растут, может быть, это река. А вот мировое древо. Да, уходящая корнями вниз, это подземный мир. Через весь наш мир. И вот граница, которую только шаманы могут преодолевать. И подвески на бубне, это есть не что иное, как граница между небесами и землей. А мы в них видим только кожаные ремешки. Точно так же, как мы смотрим на фреску, она в обычной перспективе. Раз икона, а у иконы обратная перспектива. И переход из мира в мир. Но мы не всегда усекаем этот язык. Да? Вот тут то же самое. И для зрителя в шаманской юрте алтайца, бурята, тувинца, чукчи, это абсолютно однозначно. Вот она граница. И вот он позвякал этими бубенчиками на кожаных ремешках. Это означает, что он перешел в другой мир. И теперь он летит на своем волшебном бубне, или там, я знаю, на коряге сухой, который он управляет. Он летит теперь сюда. А здесь уже, видите, совершенно другое. Тут и звезды, и солнце, и тут некая такая обитель духов. Вот она Вселенная, как она есть. Да? Чем она принципиально отличается от нашей европейской? Да ничем. Единственное, что вы тут не найдете, вы не найдете тут ангелов. В сознание шамана они не помещаются. Есть духи, но духи же могут любой вид принимать. Зачем им летать с крыльями? Дух, он же летает где хочет. Он может быть и шаманом, и гагарой, и оленем, и рыбой. В зависимости от той среды, куда он подгадывает. Поэтому понятия ангела у них нет. И у них нет понятия божества. Этим шаманизм принципиально отличается от тех религий, которые возникли позже. Если мы возьмем точку зрения, ну, например, великого Мерция Илиада, или Фрезера, вашего любимца, да, который фольклор в Ветхом Завете, Золотую ветвь, вашу настольную книгу, английскую школу мифологии, то они полагают, что шаманизм это как бы предварительный этап, примитивный в смысле первый, да, первичный. А религии с божеством – это уже следующий этап. Ну, как, если хотите, там, начальная и высшая школа. Да? Может быть и так. А если рассматривать с точки зрения нынешних людей, которые говорят, что все культуры равны по своему потенциалу, то шаманизм – это целостное завершенное мировоззрение, и он не имеет отношения к тем структурам, которые сложились, да, на его основе. Мне кажется, правы Фрезер и Илиада. Конечно, на основе шаманизма возникли и все остальные такие более продвинутые религиозные системы, где божество четко в мире присутствует. Но божество часто в зооморфной, то есть похожей на животных, или в антропоморфной, человекоподобной форме. Но здесь божества нет вообще. А как бы его тут и не требуется. Здесь все духи, они в равных как бы силах. И духи подземные, враждебные людям, и здесь духи среднего мира нейтральные, и духи верхнего мира, не высшего, заметьте, а верхнего с их точки зрения, да? Они благожелательны к людям, но они все в одних чинах. Нет верховного божества. Знаете, какой народ из всех прорвы народов, которые шаманизм исповедовал, додумался до идеи верховного божества? Чукчи. у Чукчи есть идея верховного божества, и куда они его поместили? Если вы догадаетесь, я вам что-нибудь подарю. Подземлю. Любовь. Вашу попытку мы не засчитываем. У вас еще две. Нет, мой дорогой. Это толковая мысль, потому что морем они живут, но неверная. Еще одна, ну-ка. А? И это еще более, вы на правильном пути, Наташу, но на самом деле еще дальше, на полярную звезду. Ну, да. Бесконечно далеко, да, от мира. То есть они как бы в каком-то смысле, можно сказать, они поклонялись полярной звезде. Вот такая интересная штука. Вот вам про шаманское мировоззрение одна чукотская легенда. Шаманизм же мировоззрение не последовательное, не целостное. Да, там есть противоречия. Например, людей еще нет, а продукты человеческого труда уже есть. Как, по мнению чукчи, скажите, что это не мудрый народ, произошло человечество, откуда они взялись? Был такой ворон, они называли его Курк. Курк, ну, хриплый его крик, да, такое звукоподражание. И этот ворон создал четыре породы людей. Заметьте, у евреев и греков тоже самое, тоже по четыре породы людей. Создал их из четырех вещей. Идем по возрастающей. Первая, самая мало распространенная порода людей, их очень мало. Он создал их из кремня. Это понятно, какие люди, да? Которых из кремня делают. Да? Их мало, но есть. Вторые по распространенности – это люди, которые созданы из морских трав и водорослей. Это шаманы, сказители, поэты, которые живут в ином мире. Третья по распространенности – из рукавицы. Интересно, людей еще нет, а рукавицы уже есть. Это ремесленники, рабочие. Да? Все эти три категории вместе составляют примерно 15, ну хорошо, для вас скидка 20%. А остальные 80%. Скажите мне, из чего создал наш друг ворон? Не бойтесь меня огорчить. Скажите, из чего он их создал? Из собачьего говна. Из собачьего говна. Кошмар. Более грустного и реалистического взгляда на мир я давно не встречал. То есть у Чукчи нет иллюзий насчет двуногих. Да? Не понимаю. Почему люди таковы? Каким же ими быть? Вот откуда ругается-то? А качество людей из кремния, если из водорослей это шаманы, то из кремния, то есть это выше шаманы, что они подразумевали? Они не то что выше, они другие. Это вожди, воины, герои, люди войны, люди, ведущие за собой. Ну сколько их таких? Это же единицы. Но они из кремния, они не отступят, да? Шаман, он же водоросли, он же гибкий, да? Но зато он может то, чего не может кремневый человек. Ну, рукавицы там все понятно. Ну, а про самую большую... Вот эту. Да. Мне кажется, не только чукотский народ создан из этих четырех частей. Правда? Многие другие этносы вполне могли бы это отнести. Ну, я имею в виду. Ну, кто-нибудь. Вот такая вот интересная штуковина. У чукчи есть потрясающие в этом смысле идеи. И у них был остров Иттигран, где был культовый комплекс. Это единственный народ, который начал уже строить культовое сооружение. Но что? Ушел морж. Еще до подводных лодок. Ушел морж, и шаманы вынуждены были ловить рыбу, ловить моржа. И забросили бубен, забросили древние знания, стали обычными рукавишниками. Через два поколения забылось прежнее. Вот в чем отличие шаманизма от более высоких культур. Должна вырасти прослойка людей, которые не занимаются производительным трудом. Они не должны себя кормить. Не охотиться, не идти на рыбалку, не выращивать хлеб, не дергать за дойки коров. Не должны этого делать. Общество должно их содержать. Тогда образуется прослойка священников, жрецов, как бы их мы ни называли. И они это знание сохраняют. Шаманизм, почему он все время слушает? Повторял себя. Он все время крутился на месте. Возникала ситуация, когда рыба уходила, морж ушел, олень вымер, и все. И шаманы становились опять рукавишниками. Не накапливалось знания. Последний эпизод про чукчи. Я уже говорил, что я про них знаю больше остальных, чем про остальные народы. Ну, по понятной причине, из-за друга моего. В 26-м году чукча по имени Теневиль, к ужасу моего чукчи, мой же был из моржовых, а тот был оленеводческий. Они ненавидят друг друга. народа. Ну, как положено двум представителям одного небольшого народа. Оленеводческий чукча Тынывиль изобрел свой алфавит. Это надо охренеть. Он понятия не имел ни про ваших евреев, ни про твоих греков, ни про этрусков, ни про тотемные столбы. Он был гений. Он изобрел свой алфавит и стал писать первые фразы. Оба потенциала народа. Но потом все кончилось. А это не советская власть? Не-не-не. Советская власть дала им кириллицу, это все ясно. Что такое советская власть? Это приезжает Абрамович и Климов и говорят, ребята, будем писать кириллицу, потому что мы другого языка не знаем. И все, и вперед. Вот и все эти младописьменные языки. А Тынывиль писал сам. И это раскопал Тан Багараз. Мой чукча об этом знал, и я потом встретил подтверждение в американских книгах. То есть он не врал, мой чукча. Правда говорил про свой гениальный народ. Вот такие вот интересности. Может быть, такие были среди якутов, среди бурят. Но откуда мы знаем? Да? Почему они не сохранились? Морж уходил, олень умирал. Они вынуждены были опять браться за копье, за лук, за капкан и все. Значит, преуспели те народы, которые создали возможности для ученой прослойки заниматься только исключительно накоплением знаний. Ритуальных, культов, неважно. Медицинских, ну, всяких любых. И священнослужителей. Совершенно верно, да. Культ. А же из культа идет культура, потом наука. А все это как бы оформляется как священнослужение. Вот такие дела. Ну вот. Тотем, волк на фоне луны. Волк – тотем у многих народов. Тотемные столбы до сих пор стоят в Канаде, на Аляске, в Америке. Но это, конечно, для привлечения туристов. Смотрели ли фильм Джармуша? Вы, конечно, смотрели Джармуша, да? Это гениальный режиссер. Ну, кофе и сигареты ты точно смотрела. Ну, это понятно. Теперь не огорчай меня. А фильм «Покойник», «Dead Man» ты смотрела? «Мертвец». Ну, может быть, «Мертвец», да? По-русски «Мертвец», да? Обязательно посмотреть. Обязательно посмотреть. Это совершенно офигенный фильм. Как придумал человек? На Дикий Запад приезжает мужик, абсолютно простой, которого зовут Вильям Блейк. Но про то, что был гениальный писатель, визионер, мистик Вильям Блейк, он не имеет понятия. И встречает там индейца, который знает про Вильяма Блейка, и он говорит, ты Вильям Блейк? И дальше разворачивается потрясающая история. Вот посмотрите. И в конце... Там индейское поселение, ну, видимо, уже не существующее, с огромными тотемными столбами, там вы придете душу. Фильм надо посмотреть сам, потому что он гениальный, как Нобе у Джармуша, да? Dead Man. Покойник, да? А, мертвец? Мертвец, да. Великолепный. И там вот очень иронично переосмыслена вся эта штука. Да? И тяга интеллигенции к индейцам, к этому, так сказать, заигрывание с благородным дикарем. Очень классно. Но про тотемные столбы там сказано хорошо. Ну и вот во мировое древо. Видите, как оно из шаманских, так сказать, истоков, как оно возросло. У европейских народов, у корня древа лежит кто? Конечно. И со змеем надо бороться. Шаманы этого не понимают. У них змей не есть угроза. Ну что там, ну гадюка. Какие там такие змеи, да? То есть для них змей не воплощал в себе угрозу мировому порядку. У народов юга, то ли потому, что там были какие-то страшные кобры. Слышал я версию, что в протобиблейский период водились даже питоны в Египте и в Месопотамии. Потом вымерли. Ну, если так, а питоны это страшная штука, да, из Индии. Да? А потом они откачевали на юг, в Индии же они живы до сих пор, да? Но если там водились львы-медведи, если водились слоны, а это факт, найдены кости, то почему бы там не водиться и питона? Может быть, такого рода змеи страшные, душат в объятиях, да? Может быть, они навели на мысль, что вот этот змей – самая страшная штука. Кроме того, вы знаете, почему змею атрибутируется самая большая мудрость? В книге «Бытия», вы же помните, да, змей был хитрее всех зверей полевых. Змея над чашей... символ медицины, да, змеи Кадуцея, жезла Гермеса, да? Змея символ мудрости, почему? Какие у вас есть предположения? Просто боялись ее больше. Не. Я думаю, что были звери, которых боялись больше, чем змеи. В конце концов, не в каждом регионе такую змею смертоносную встретишь. Змея считалась овладевшей тайной бессмертия, она же меняет шкуру. Когда змея сбрасывает шкуру, считается, что она начинает жизнь заново. Это, конечно, не так. Змея помирает, как и все сильные профсоюза. Но тогдашние люди считали, что со сменой шкуры она возрождается. Змея мудрейшая всех. Мы ломаем голову над корнем бессмертия, над травой бессмертия, как Гильгамеш, будем о нем еще говорить, герой шумерского эпоса. А змея уже знает это. Поэтому змея самое мудрое животное. Но когда мудрость соединяется со злобой, получается понятие злой гений. И вот он лежит здесь у корней мирового древа. И либо стережет там страшную тайну, либо гложет эти корни, но когда-нибудь рухнет. Так считали древние германцы. Что древо Игдрасиль, мировой ясень, рухнет, потому что змей Фафнер его подтачивает. И так из образа змея сложился образ самого злобного существа. И змей библейский стал сатаной. Да? Вот такая как бы этиология, такое происхождение образа. Ну а так, видите, здесь мир подземный, темный абсолютно, тут мертвяки, да. Здесь, видите, мир веселый, ну и наверху там за радугой ничего не видать. Насмотрелись? Что за картинка? А, это какая-то из интернета, их полно, этих мировых деревьев, и это не, представьте себе, ничего особенного. Особенно это вот что. Во всех религиозных системах, от языческих до протохристианских, вы увидите дерево корнями вниз, как оно реально растет, и кроной наверх. И только есть одна система на свете, которая говорит, что настоящее мировое древо есть, но растет оно корнями вверх. Это Каббала. Он же все наоборот. Все совершенно не так, как ты себе представляешь. Корни наверху, а тут крона. И тут ты корней не найдешь. Ветви. Да, здесь только ветви, ну такое шумное, да, попугаи в ветвях, какие-то плоды необыкновенные, красивые цветы, вот наши красотки, да? Червивые плоды, как, ну, вот, да, колючки, ягоды знания. И очень много шума, как обычно в листве. Но корни ты тут не найдешь, корни там. Вот это интересная идея, ну, согласились. Древо корнями вверх. Ну, вы приходите к Египту. Давайте мы отщелкнем назад на древо. Вы меня спросите что-нибудь еще про шаманизм, если у вас есть такие вопросы. Или про вот эти древние системы мировоззрения, потому что мы вступаем как бы в область уже совершенно новую. Вступим, да? Шаманизм вас... Все, да? Хорошо. Святули не радует шаманизм. А тотемные столбы мировой буржуазии? Про тотем можно спросить? Почему да. Только животные? Они могли избрать что-нибудь? Рыб. Да. Но редко. И самые простые племена избирали деревья. Ну, например, дуб. Березу, кстати. Да? Вот среди славянских племен береза, да, и дуб. Они же, береза женское начало, дуб мужское. Да, как бы мне рябине к дубу перебраться. Хотя у деревьев нет пола, да, в нашем понимании, естественно. Но некоторые деревья считались, например, женскими, ну, скажем, березка, да, она всегда такая девичья, да, рябинушка, а дуб, ну, и так далее. И некоторые, да, племена брали себе в тотемы деревья, но в основном брали животных и изредка рыб, например, лосося или африканские племена акулу. Чукчи, многие кланы, брали касатку. Они очень ее уважали, считали, что это вообще умнейший, сильнейший зверь. Но касатка, она реально такая и есть. 9 метров длины, один плавник 3 метра. Страшное дело. Поэтому в касатку можно поверить, как в своего тотемного зверя. Считалось, ну, последнюю чукотскую легенду, и к Египту все обещаю. Был сезон, когда мор же шел совсем. И стали умирать чукчи. Вообще не только, значит, шаманы, а все племя. И тогда сестра, обожавшая своего брата, последнего шамана в племени, бросилась в море, попросив духа превратить ее в касатку. И, будучи касаткой, наводя ужас на морских тварей, стала их загонять туда, к берегу, и там их, значит, стали ловить, и племя спаслось. Поэтому касатки, они очень относятся трепетно. Они считают, что это благороднейшее животное. Да. Зимой касатка превращается в волка. Шастает по тундре. Ну, то есть представление любопытное. Вот такие вот дела.